Глава 12. Мясорубка. Треск в эфире, стуки, щелчки, зуммер. «Небесный кортеж, как слышите меня? Это батя. Ответь спецназу, вертушка». «Слышу тебя, Риф. Я пустой. Кару небесную свершил. Ухожу домой. Как вы там? Хоть помог немного?» «А то. Плацдарм отличный. Мы штурмуем корпуса». «Еще бы заходик один не помешал, но...» «Респект тебе, Палыч. Здорово сработал крокодилом своим». «Свободен. Увидимся на выходных». «Смотри там осторожнее. Чуть что, сразу вали к нам. Ну, ты знаешь, о чем я. От парней моих и Еремина тебе 5. Удачи, Палыч». «Хоккей, батя. Сваливаю». Шипение в наушниках, скрежет, тишина. Полковник Шелестов отогнул усик гарнитуры связи, тряхнул АК-12 с подствольником и махнул заместителю по боевой части. Как только Устинов подскочил к командиру, тот прищурился и посмотрел прямо в карие глаза майора. «Алексей, нужен отвлекающий маневр, и сделать это должен ты. Хватит сталкеров и пепловцев как пушечное мясо использовать. Корпус нужно первыми взять, иначе мы не спецура. Схему энергоблока помнишь? Легион окопался не слабо, выкуривать его из насиженных годами мест — дело дохлое. Поэтому бери отделение своих и форсируй торцевую сторону. Знаю, что там высоко и неудобно. Ну, неудобно, сам знаешь, штаны через голову надевать. А мы легких путей никогда не ищем. Побольше шуму, поменьше 300-х. Главное — отвлекить тевтонов и оттяни их на себя. Мы, как проникнем внутрь и закрепимся на рубеже главного цеха, сразу пошлем тебе на помощь, ребят. Союзники нехай западный сектор окучивают. Понял, командир. Жалко, крокодил уходит. Еще бы пару залпов не помешало по верхнему уровню. Алекс в полоборота наблюдал за разворачивающимся вертолетом, отстреливающим ловушки. «Жалко в попке у пчелки, майор. Сам знаешь, Палыч пустой, он просто так бы не сваливал. Отработал сполна, вон и как накосил чехов. Одни коросты да отбивные». Договорить Шелестов не успел. Два белесых шлейфа с крыши АЭС прочертили пасмурное небо и впились в Ми-24. Только один заряд отвлекся на тепловую ловушку и разорвался в стороне от вертушки. Другая ракета угодила точно в сопло турбины. Пухнул взрыв, белесое облако лопнуло мыльным пузырем и окрасилось оранжевым цветом. Затем повалил черный дым. Крокодил дрогнул, сделал разворот на 180 и, накренившись, боком ушел в сторону. Даже от стен корпуса была заметна сильная вибрация геликоптера, предсмертные судороги машины. — Твари! С крыши лупанули! Палыч там же все зачистил с дырокола! — заскрежетал зубами полковник, рубя воздух кулаками. — Видать, просочились с пожарных лестниц и люков, — предположил Алекс, угрюмо наблюдая за агонией вертолета. — Хана Палычу! Ща поди еще вдарят. — Майор, фули ты торчишь тут! Живо в свой сектор! — Палыч, Палыч! — полковник схватил зубами и чуть не сживал усик гарнитуры. — Палыч, ты слышишь меня? Вертушка, ответь! Палыч! Устинов отвернулся от происходящей в воздухе трагедии, кивнул и бросился вдоль стены к углу здания, по пути шлепая ладонями по шлемам своих бойцов. Те вскакивали и гуськом устремлялись вслед за командиром. К удивлению Шелестова, пилот Ми-24 ответил сразу. В его голосе чувствовались напряжение и боль, скорее душевная, чем физическая. — Зацепили, сволочи! Машину не вытяну за ограду! Падаю! — Валентиныч, не поминай лихом, дружище! Хоть напоследок заберу с собой еще пару этих фанатиков. — Палыч, ты че? Палыч! Вертолет задергался, с трудом балансируя на месте, хлопнул новым мини-взрывом, натужно загудел и, сильно кренясь на бок, рванул к станции, с крыши которой по нему стегали очереди автоматов. Ухнул РПГ, но выстрел ушел мимо цели. Горящая железная стрекоза стремительно падала на головы легионеров. Через несколько секунд болид, бывший только что грозной воздушной махиной, рухнул на крышу станции, сбивая винтами и бронированным брюхом разбегающихся в стороны сектантов. А по наружной пожарной лестнице, наверх, вдоль серой облезлой стены корпуса, уже ползли муравьями пронырливые спецназовцы, руководимые Алексом. Шелестов тяжко вздохнул, перекрестился, что не ускользнуло от внимательных взглядов бойцов, и крикнул ближайшему офицеру. «Старлей, включай шарманку, мы начинаем дискотеку!» И уже тише себе под нос. «Прости, Палыч, что вытянул тебя без приказа на смерть геройскую, но не напрасную». Он дождался, когда старший лейтенант Вятлов пробьет брешь в аварийном выходе корпуса, сорвав направленным взрывом толстенную стальную дверь с ржавых петель, и им же уничтожив замаскированную растяжку. Поэтому грохот получился особенно сильным, жутким эхом заполонив внутренности энергоблока. Сноп пыли и дыма не успел рассеяться, а в чрево станции уже полетела светошумовая граната. Хлопок, резанувший слух бойцов даже снаружи. Откуда-то изнутри послышались стоны, затем прозвучала команда Глыма. «Работаем, бандерлоги! Опа!» Двое тяжело вооруженных воинов в ратниках ринулись внутрь, за ними с интервалом в 3 метра еще пара бойцов, потом еще и еще. Старший лейтенант придержал одного за плечо. «Сименс, ждешь нас тут и прикрываешь, чтобы ни одна собака не сунулась. И всегда на связи. Есть, командир!» «Я Глым, иду внутрь, зачищаем западное крыло», — сообщил в гарнитуру Вятлов и нырнул в темный проем. «Я Батя. Удачи, парни. Мы следом. Мэр, ты готов?» «Готов, командир. Ждем зеленого свистка», — сообщил майор Завгородний, второй замбой Шелестова после Устинова. «Я Алекс. Работаем крышу. 1/300. Тевтонов трое. А Крылатый жив. Накрыл половину отделения фанатиков. Оставил с ним врача. На связи». Шелестов воодушевленно осклабился, заиграл с жиловаками и впечатал правым кулаком в левую ладонь. «Повтори, майор, про пилота. Палыч жив, тяжелый, но жив. Готовим для спуска. Отлично, Алексей. Ему респект, тебе приз. Работаем!» Полковник вскинул автомат, машинально намотав его ремень на запястье, и жестом показал бойцам выдвигаться. Вереница спецназовцев прошествовала мимо. Напряженные лица, пригнувшиеся фигуры, выставленные стволы разномастного оружия. Шелестов провожал каждого взглядом и понимал одно — мужики справятся, не подведут, одолеют любого врага, а главное — пойдут с командиром до конца, даже без приказа из штаба. Вразрез планам всего руководства военной группировки Восточного блока. Но, скорее, это не в штабе решалось. Харитон дал понять очень ясно, в чем причина. Не зря же слухи про всевластие начали просачиваться даже сквозь плотную завесу секретности. Прямо из уст самих олигархов и членов масонской ложи. Эти всевластные вполне уже давно могли выкопать себе ну очень надежное убежище, чтобы спрятаться там от всеобщего катаклизма. А сами приготовились погубить мир, чтобы человечество начало разбег заново, а они бы, как и прежде, процветали на беде других. Нет, не для того далеко не глупый полковник занялся работой, на которую, сказать по правде, способен не каждый мужик. Не для того он рисковал всю свою сознательную жизнь и долгую службу, чтобы просто так дать погибнуть тем, кого еще в юности решил защищать до последней капли крови. И пилоты вертушки, и ребят штурмовой группы Шелестов поднял и привел сюда самолично и вопреки строжайшему запрету командования. И ни от кого не скрыл, что при этом едва ли не впервые за службу напрямую пошел против приказов. Просто знал, что это его долг перед человечеством. Интуитивно чувствовал всегда, что поступает так, как и должен поступать. А с зачастую бездарным командованием у полковника были свои счеты. С тех самых времен, когда в Афганистане, будучи еще капитаном, по приказу взорвавшегося генерала погубил всю свою группу. А сейчас с ним пошли те, кто свято верил в силу Рифа, возможности и непререкаемый авторитет уважаемого командира, которого они любовно звали «Батей». Они вполне осознанно понимали не столько угрозу зоне, которая, кстати, могла после ядерного взрыва у разлома и ока расшириться, сколько следующую за этим опасность едва ли не для всего населения планеты. А теперь еще и были уверены в возможности одним хлопком придавить гниду легиона в ее логове. Шелестов ободряюще хлопнул по шлему бойца Сименса, оставленного Глымом для прикрытия, и исчез в темени проема. Спецназовец поерзал на упрятанных в броню коленях, утрамбовывая пласты штукатурки и цемента, занял позицию, выставив ствол РПК наружу, и замер. «Сдохну тут, а хрен кого пущу живым», — подумал боец, прижимаясь щекой к прикладу. Но в этот момент черная рука появилась из-за края проема и схватила ствол еще не остывшего после атаки пулемета. «Тсс, Сименс, не балуй, я свой. Чего вы меня-то забыли?» «Лучник!» Спецназовец аж крякнул от неожиданности и радости, не веря своим глазам. — Охренеть! Ты с нами! — А то! Кто не с нами, тот против нас. Пусти, ё-моё, в избу-то! — Конечно! А откуда позывной мой? — А, ну да. Понял. А где... — Шалун, сюда, брат! Перед обескураженным лицом бойца вырос лохматый силуэт зверя, который перестал злобно скалиться. Холка псевдорыси улеглась, и хищник скакнул через полусидящего пулеметчика в сумерки прохода. «Командир сказал тебе, чтобы ни одна собака через тебя сюда не сунулась. А ты?» — лучник хохотнул. «Так ведь не собака же», — промямлил спецназовец, виновато улыбнувшись и краснея. «Теперь точно, ни-ни. Бдю». «Давай, Семеныч, прикрывай наши ягодки и держи позицию крепче, чем даже ягодки своей Нинки. И позицию выбери лучше, с обзором в 180, а не в 100. Иначе мутант типа шалуна на сопырку твою вмиг отгрызет». Сталкер усмехнулся и двинулся мимо озадаченного бойца внутрь. Ловко, легко, словно тень. Как и его ручная псевдорысь. «Откуда он фразу старлея знает? А мое отчество? А жену мою? А... Ах, ну да, призрак же, ментал!» Сименс мельком вспомнил о семье, слухах и легендах зоны, вездесущем защитнике сталкеров, но не забыл его предупреждения, а поэтому внимательно осматривал через прицел весь сектор. Сталкеры успешно вскрыли ворота корпуса энергоблока, куда первыми проникли бойцы пепла. Чтобы избежать смертельных ловушек и засады легионеров, внутрь поочередно забросили гравий-гранату, термическую шашку и спайку двух артефактов — батарейки и огниво. Прочувствовать на себе, что внутри натворили эти милые изделия в совокупности, никому не хотелось, но увидеть довелось. После громоподобных ударов за стенами и приоткрытыми воротами вид, представший взором штурмующих, поверг сталкеров в шок. Жерло Ключевской сопки или знаменитая городская свалка Рио-де-Жанейро позавидовали бы состоянию грузоприемного блока станции после тройного взрыва. Теперь уже никого не интересовало, что было заготовлено фанатиками для встречи врага, потому что здесь остались только раскаленные и обугленные части крупных предметов, типа станков или автокаров, и пепельные крошево плит. Кое-где капал расплавленный металл, оставшийся от арматуры, оборудования и бочек, будто бомбу закинули в мартеновскую печь. Сколько испарилось в этом аду легионеров, никто не гадал, но всем хотелось, чтобы достаточно много. Бойцы двойками рванули вперед, четко рассредоточиваясь по флангам, дальше от ворот, за невредимыми после взрывов укрытиями. Еремин руководил боем, правильно перемещал бойцов, своевременно отдавая короткие четкие приказы. Сам стрелял, мелькал в первых рядах и бесспорно внушал уважение к себе со стороны солдат. Зона любила таких, бодрых, мужественных и сильных, а толстозадых, мягкотелых и слабохарактерных держала за рубежом, в приграничье, либо вообще уничтожала. Следом за пепловцами, более опытными в штурмах и фронтальных атаках, в помещение цеха ринулись сталкеры. Плакса, Верста, Варежка и десяток их боевых товарищей вправо. Визирь, Омлет, Цезарь и Казбек со своими влево. Редкие выстрелы быстро превратились в канонаду, гул которой эхом отражался от высоких сводов станции. На подстанции сталкеры потеряли убитыми и ранеными полтора десятка человек. Снаружи АЭС осталось лежать и отделение пепловцев. Потери пока казались не очень страшными по сравнению с тем, что уже было сделано из задуманного. Все-таки саму станцию штурмовали, а не какой-то могильник или испытательную. Теперь бой перетек внутрь АЭС и подбирался к самому сердцу ока. Кому-то пришел неминуемый конец, а для кого-то приближалась сладкая долгожданная победа. Несмотря на ценность станции для легиона и ока, оборона сектантов некоторым атакующим показалась слабоватой, скажем так, недостаточно упорной и жесткой. Генерал Еремин, озаботившийся этим, по радиосвязи поделился доводами с командиром Рифа и Плаксой, руководящим сводным отрядом сталкеров. Ответом явились недоуменные возгласы и междометия. Никто не мог понять, почему так происходит. Да, защищались легионеры, да, умирали, но как-то немного их было на станции. Оружие не самое лучшее, радиационный фон не повышен, отпор в полсилы. Для совещания в эфире привлекли лучника, ментальные способности которого как раз могли пригодиться. Но тот отнекивался и извинялся, ссылаясь на контузию и частичную потерю сверхъестественного дара. И сталкер не лукавил. Он действительно еще не оправился от гола в голове и нарушения ориентации в ментальном пространстве. Надеясь, что вскоре снова вернет себе телепатические способности, пока он оставался простым стрелком наравне с остальными бойцами. «Ищи, брат, найди и убей врага», — попытался лучник передать мысли Шалуну. «Брат, я не понимаю. Мне убивать? Кого?» «Точно, контузило. Елки-палки!» — вслух резюмировал сталкер, глядя на непонимающего его друга, подумал и нежно подтолкнул зверя вперед. «Иди, Шалун, охота продолжается». Один из бойцов спецназа недоуменно посмотрел на сталкера и псевдорысь, оглянулся на старшего лейтенанта, ожидая получить от него разъяснение. Глым улыбнулся и жестом показал, что все нормально. Солдат крепче сжал автомат, с любопытством провожая взглядом скользящего тенью мутанта, но бесшумный выстрел затаившегося легионера чиркнул пулей по шлему. Боец отпрянул за укрытие и ошалело захлопал глазами, тряся головой. Старший лейтенант показал ему кулак и перебежал на другую позицию. Вызвал по связи гранатометчика и пояснил суть задания. Спецназовец вынырнул из темени цеха, уже держа трубу РПГ на плече. Вятлов шепнул ему: «Подсвечу, бей туда, взлохмать бабушкин лобок, как понял?» «Есть ликвидировать замаскированную огневую точку противника», — отчеканил боец в горке и собрался в пружину. Лучник улыбнулся и чуть высунулся из-за стопки ящиков. Прозвучал выстрел мухи, с шипением ударившей по перепонкам мягкой тугой волной. Вместо пятнышка лазерного целеуказателя на одной из бочек, стоящих на третьем уровне, появилось огромное соцветие вспышки. Взрыв разнес укреточку врага в пух и прах. — Санчо, щелчок на 11, Алдан на 2 часа. Зачищаем все тут. Оп! Половина спецназа рванула из укрытий, другая половина принялась прикрывать, выискивая на верхних ярусах новых врагов. Лучник, ощущая себя непригодным и ненужным на этом празднике жизни, скривился, цыкнул, вскинул лук, слился с ним в одно целое и вышел из-за укрытия. Штурмующие станцию бойцы шаг за шагом приближались к цели, постепенно освобождая секторы энергоблока и смежных корпусов. Потерь почти не было. Нападающие воодушевились, но, помня о предупреждении Еремина, старались быть предельно осторожными, продвигаясь по темным душным цехам АЭС. Здесь таилась смерть. Под полами корпусов пыхал жаром разлом, а всевидящее, окутанное мраком тайны ока, явно готовило коварный ответный удар. Лучник выискивал врага и поражал его стрелами. Шалун, сменивший деревья на балки и лестничные пролеты, облаченный другом в костюм хамелеон, незаметно подкрадывался к чужакам, в коротком броске сбивал их, рвал клыками и оглашал своды станции жутким ревом. Ударная штурмовая группа черно-красных атаковала отряды противника и рассеивала их, внося панику в ряды обычно стойких фанатиков, а уцелевших добивали сталкеры, следом за пепловцами, зачищающие территории цехов и подсобок. Но никакая группировка не могла сравниться с действиями спецназа. Рифовцы все делали красиво и быстро, будто на учениях или показухе перед большим начальством. Вымуштрованные Шелестовым бойцы настолько хорошо знали свое дело и умело его выполняли, что казалось, будто они родились с этими способностями. Неискушенным очевидцам представилась уникальная возможность наблюдать работу спецназа в настоящем бою. Ведь нечасто попадались на глаза посторонним эти бойцы-невидимки. Мастерству прикрытия, нападения и страховки оставалось только позавидовать. Молниеносные удары, меткая стрельба, навыки рукопашного боя вызывали восхищение, смешанное со страхом. Не позавидуешь тому, кто мог очутиться на их пути. Абсолютное бесстрашие, действия, граничащие с жестокостью, хладнокровность и минимум движений при максимуме результативности — все это дополняло образ несокрушимого и всесильного спецназовца. Гризли сполна ощутил это на себе, всего один раз столкнувшись в блоке «Б» цеха номер 3 с военными спецами и потеряв в одну минуту почти всех своих соклановцев. Он только оправился от контузии с помощью введенного в кровь стероида, заглушившего боль в ноге и шум в голове, как выпали рифовцы. Майор Завгородний первым заметил за цистерной и баками горстку раскольников, быстро оповестил подчиненных и атаковал врага. По указке командира, фильтрующий дальний сектор снайпер-разведчик четко снял из винтореза стрелка противника, и пока тот еще падал с третьего уровня цеха вниз, поймал окуляром оптики новую цель. Но на сей раз промазал, потому что под тележкой, на которой он лежал, раздался взрыв гранаты из подствольника. Мэр бросил F1 за баки и, дождавшись разрыва, мгновенно сменил позицию, очередями из автомата шпигуя дымную завесу. Засел за рулонами оцинковки, перезаряжая магазин. Патроны в таких зачистках уходили с немыслимой скоростью. Не до экономии, когда каждый угол, каждое препятствие стреляло и таило в себе опасность. В такие штурмы приходилось под завязку брать усиленный боекомплект вместо прочего скарба и провизии. В плен попадать равносильно суициду, а в рукопашную кидаться со штык-ножом против огнестрельного оружия не смешно. Майор дождался, когда один из бойцов повторит его прием, и, бросив шумовую гранату, продолжил атаку. На глазах изумленного и повторно оглушенного гризли двое спецназовцев тенями вклинились в уже разрозненную ораву раскольников и кинжальным огнем, поразив четверых врагов, с опустошенными автоматами вломились в толпу раненых и еще живых. В ход пошли горячие стволы, ножи, кованные берцы. Саперная лопатка превратилась в палаш, мелькающий над головами ошеломленных раскольников. Чавкающие звуки врубающегося в плоть железа и всплески крови, отборный мат и крики вояк заставили главаря раскольников упасть духом. Он, конечно, не слыл слабаком и уж тем более новичком в таких потасовках, но чтобы вот так... Прорубив брешь в рядах врага, спецназовцы без передышки и раздумий бросились на главу раскольников. Кипарис в его руках выдал очередь, сбив первого нападающего, но выстрел снайпера издалека раскурочил оружие гризли и заставил взяться за мачете. Доставать пистолет уже не хватило времени. Мэр ударил лопаткой по ногам противника. Тот увернулся, но все же получил резаную рану под коленом. Снова удар — мимо. Гризли с отчаянием ткнул широким клинком, но блок майора отвел мачете. Снова удары, блоки, выпады и уходы от смертельных взмахов. Пинок. Раскольник повалился на ящики из-под патронов, охнул, тут же вскочил. Теперь он воочию почувствовал на себе действия спецназа, острую боль в груди и страх перед взбешенным офицером. Подумалось даже, что стоило бы заглотить спайс, как ренегаты, часто принимавшие перед боем дурман, но проворный противник тотчас выбил мысли из головы раскольника вместе с искрами в глазах, соплями и кровью. Его удары не сыпались, не мельтешили, они просто били в цель. Точно, сильно, продуманно. И тогда гризли истошно заорал от ужаса. Что-то нечленораздельное, дикое и звериное. И ведь прием удался. Один из раскольников, пытавшийся подняться и справиться с накатившей болью в переломанной ключице и перебитой левой руке, правой опирался на помповое ружье. Крик атамана заставил встающего содрогнуться, оценить прояснившимся взглядом обстановку и вскинуть оружие. 3 секунды, ушедшие на перехват ружья в целую руку, вскидывание и неприцельный выстрел доставили майору удовольствие — пару раз весомо огорошить врага. Гризли, уже не мечтающий о дальнейшей жизни, превратился в боксерскую грушу и начал оседать на рифленый пол мостков, когда сноп картечи опрокинул мэра и чуть задел его самого. Свинцовая дробина вырвала кусок мяса из плеча гризли, заставив охнуть и мягко сползти вдоль поручня на пол. Завгородний от выстрела упал на лестницу и прокатился дальше, до первого уровня. Раскольник успел выстрелить еще раз в удаляющегося спецназовца, пока его не снес очередью из автомата подоспевший боец Рифа. Беглый осмотр выявил у майора серьезные ранения, поэтому солдат спешно взялся колоть и бинтовать командира, а затем оттащил его в безопасное место. Освободившуюся площадку тут же заняли снайпер и автоматчик, а недалеко от них вели бой 2 бойца с РПК-203 и винторезом. Череда взрывов заволокла дымом и огнем панораму сектора, поглотив живых, раненых и тела убитых. В соседнем цеху врага теснили пепловцы при поддержке сталкеров. Легион бросил на устранение бреши в обороне гвардию, тяжело вооруженных тевтонов. Их так называли за давнюю службу в НАТО, в немецком полку, который впоследствии стал нести охрану одного из участков рубежа. Однажды дезертировавшие всей ротой вояки ушли в зону, предварительно сговорившись с оком. Так они и составили костяк легиона, замену бывшего бастиона. Никому доподлинно неизвестно, как легионеры позже пополняли свои ряды. Ходили слухи, что око обрабатывало попавших в поле его воздействия на ментальном уровне. Вероятно, поэтому основной состав легиона и называли фанатиками или сектантами. Однако осознанно прибывшие первыми немцы так и остались элитой ока, его ядром и несокрушимой силой. Теперь против них и бился сводный отряд сталкеров Пепла и Рифа. Никто не догадывался, какие сюрпризы заготовило Око для нападавших. Некогда обострившийся после аварии на АЭС тектонический разлом между двумя геологическими плитами в основании зоны разверзся и превратился в огромных размеров пропасть. Шириной всего около 10 метров, в длину она составляла около километра, а ее эпицентр находился прямо под четвертым энергоблоком. Какова была ее глубина, никто не знал. В момент исчезновения приборы фиксировали километровый интервал. На этой глубине обнаружились брызги плазмы и языки пламени. Гигантскую аномалию нарекли разломом, сторонились и боялись. И не беспричинно. Она регулировала состояние климата в зоне, стихийные бедствия, ближайшие аномалии, метеочувствительность населения. Разлом рождал новые артефакты, доселе невиданные в зоне, будто выплевывал их на поверхность из глубокой огнедышащей расщелины. Ничто и никто не могли затушить вечный пожар разлома, приглушить или нейтрализовать его действия. Ливни не могли залить и погасить пылающий зев, железобетонные стены ограды и фундамента станции не являлись для него препятствием. Словно сама земная кора, не выдержав противоборства зла и добра, лопнула и теперь не могла залечить рану. Это случилось после четвертой вспышки. Казалось, что разлом живой и пробирается в определенном направлении, к большим лужам, захватывающим юго-восток зоны. Военные даже подумывали расширить границы рубежа, заметно отодвинув его. Специалисты в области геологии и физики больше других знали о природе разлома, а главное, понимали его опасность. Бывший профессор Сенцов не являлся инженером-геологом или ученым-светилом термодинамики, но его знания в области ядерной физики и квантовой механики пригодились и здесь. Только он пока знал, что можно сделать с разломом, как и против кого можно направить смертельное русло огненной реки. Пиковая нагрузка электротока или ядерный взрыв могли повлиять на разлом и заставить его активироваться. Неработающий после давней атаки неприкасаемых реактор оказался бесполезным барахлом, мертвой груды радиоактивного железа, возвышающейся в углу первого цеха. А вот ядерная боеголовка с ракетной базы у Лунинска, прихватизированная раскольниками, вполне годилась для свершения судного дня. Взрыв многотонного заряда точно мог бы включить разлом, выплеснуть чашу плазмы и жар ядра Земли на головы врагов и разом покончить со всеми. Сенцов все рассчитал. Он не имел права на ошибку, как тогда, в далеком 1986-м, пустив убийственную энергию станции в мирное русло. Теперь он точно знал, что моментально спущенный в земную бездну на глубину 333 метра ядерный заряд при детонации аккумулирует мощь разлома и вывернет зону наизнанку. Досконально изучить аномалию профессору не удалось, поэтому он не мог точно просчитать безопасное расстояние от эпицентра подземного взрыва, поэтому сам отправился в приграничье, найдя приют в подземном заброшенном бункере. Его надежно охраняла элита легиона, состоящая почти полностью из офицеров группировки. С ним находилась группа ученых Ока, тем, кому удалось выжить и выбраться невредимыми на Большую Землю. Отсюда Сенцов и руководил подготовкой операции, выступая в роли кукловода, ловко манипулируя своими людьми на станции и собирая в кучу всех противников. Отсюда он и собирался отправиться на новое место, в сектор Больших Луж, где якобы находился другой источник мощной энергии, секретный объект, узел мироздания, где можно было создать новую зону, начать новую жизнь, творить чудеса глобальных масштабов, и при этом уже не иметь под боком врагов, а всех непокорных поставить на колени и навсегда сделать рабами. Глаза Сенцова под линзами очков блестели от возбуждения. На лбу выступала испарина, щеки зарумянились, при движении скулы топорщили куцую бородку. В такие минуты во взгляде и таинственной улыбке ученого появлялось что-то потустороннее, демоническое, жуткое. Сенцов тряс дистанционным пультом управления детонатором боеголовки, находящейся от него за десятки километров, и нервозно хихикал. Он ждал часа Че и верил в непременный успех операции. Штурмующий станцию сводный отряд сталкеров, спецназа и пепловцев мало что знал про страшные планы хозяина Ока. Люди шли в атаку, стреляли, сходились в рукопашной, спотыкались, падали, кто-то вставал снова, другие уже нет, но выжившие стремились, бежали и постепенно продвигались к центру АЭС, в самое сердце зоны. Не подозревая, что ускоряют свою гибель и приближают конец хозяйки, в которой жили, боролись и умирали почти полвека, устилая костями аномальную, но ставшую им такой родной землю. Кое-что уже знал лучник, случайно выведавший тайну ока у раненого легионера Локинава, и теперь торопившийся предотвратить осуществление страшной задумки совершенно выжившего из ума ученого. Но что он мог сделать? Сообщать друзьям-соратникам о заготовленной бомбе, скорее всего способной рвануть разлом и испепелить зону, он не имел права. Все бы тотчас покинули станцию, спасаясь от бессмысленной смерти. А око сразу взорвало бы разлом. Пока же оно ждало и концентрировало силы неприятеля в одном месте. Были еще люди, которые, если не знали точно, то уже наверняка догадывались об истинных целях ока или даже всевластия. Группа спецназ, несколько сталкеров, генерал Еремин. Но и они предпочитали молчать о настоящей угрозе, которой подвергались в данный момент все. Каждый понимал, насколько важна их миссия по зачистке территории станции от вечно угрожающих многим обитателям зоны сектантов. Бойцы гнали от себя траурные мысли и рвались вперед, к конечной точке рейда, сквозь отряды врагов и многочисленные преграды. Дело чести, смысл их жизни, необходимость для всех. Лучник присел за грудой диабазовых листов, вынул гранату, привел ее в боевое положение. Возвращающийся дар позволял выхватывать мысленным взором отдельные силуэты неприятеля за стеной ангара, их копошение, толкотню. Пара бойцов в серых комбинезонах устремилась по лестнице наверх, остальные прятались за различными укрытиями, ни одно из которых не находилось на полу цеха. Странно, что они задумали? Почему я не могу прочитать их мысли, если вижу сквозь стены? Что за тварь? Сталкер спохватился, дернулся наружу, но пуля, выпущенная снайпером с крыши ангара, выбила куски из стопки диабаза и заставила его снова нырнуть обратно. Граната скобой выдавливала пальцы и грозила судорогой кисти или непроизвольным взрывом. Лучник проглотил горькую слюну, прижал кулак F1 к бедру, чтобы было легче сжимать гранату, и стал лихорадочно соображать. Он, кажется, разгадал замысел врага и мельком увидел его новое и... живое оружие. Шлюз не успел открыться, а своды цеха огласил ужасный рык чудовища. Даже видавшие виды легионеры содрогнулись от жуткого звука, втянули головы в плечи и затаились в укрытиях. Потому что сейчас не было силы страшнее, чем та, которую око решило использовать против врага. Химера. И не просто двухголовый мутант размером с теленка, а бешеный монстр величиной с целого слона. Выращенный Сенцовым в закромах станции мутант уже не производной рыси, а симбиоз химеры со злыднем. Легионеры, конечно же, знали про секретное оружие, разрабатываемое в недрах ока, с трепетом ждали его появления и верили в его несокрушимую силу. Изголодавшийся монстр с легкостью отбросил стоявший на его пути электрокар, рыкнул в две глотки, обжегшись о свисающие с цистерны аномальные волосы, и принялся выискивать жертв. А в цеху они находились в изрядном количестве. Сначала химера втянула ноздрями спертый воздух, морщинистое коричневое тело охватила вибрация, мускулы огромных лап напряглись, две головы почти не вертелись, смотря в разных направлениях и охватывая пространство на 180 градусов вокруг. С клыкастых морд и из раструбов жутких ноздрей на пол капала темная слизь. Дециметровые когти скребли бетон. Метровый хвост-кнут вилял из стороны в сторону, замирал и снова извивался. Уши, утопленные в уродливых головах, четко улавливали все звуки и моментально сканировали окружающее. Отсеивали ненужное, пустое и искали важное для желудка. На глаза хищнику попался труп легионера в луже крови. Химера не спеша приблизилась к нему вальяжной походкой, придавила лапы, разодрав одним из когтей мертвое тело, огляделась и вцепилась большой головой в плоть жертвы. Через минуту от консервы остались на бетонном полу выпотрошенный бронежилет и вращающийся юлой шлем. Даже щитки рук и ног тварь жевала с наслаждением, позже выплюнув в другом месте. Звериный рык опять огласил своды цеха. Спрятавшиеся люди сильнее вжались в укрытие верхних уровней, но не всем повезло оказаться на такой высоте. Пепловцы первыми напоролись на чудовище. Десяток бойцов, возглавляемых Ереминым, высыпал из приоткрытых ворот, разделявших два цеха, и обомлел. Хищник и жертвы увидели друг друга одновременно. Ужас охватил видавших виды солдат. Мутант грузно развернулся к людям и топнул. Остатки снаряжения съеденного легионера, осколки стройматериалов, инструменты и прочий хлам разлетелись по округе. «Ворота!» — закричал генерал и сам бросился к огромным ржавым дверям. «Закрываем!» Отряд спохватился и навалился на створку, заскрипев ею на всю станцию. Химера дернулась, зарычала и скакнула в направлении добычи. Еремин успел в щель между створками пальнуть из подствольника и тут же замкнул засов. «Попал, командир?» — с дрожью и надеждой в голосе спросил капитан, опутываясь еще одним бойцом задвижку ворот цепями. «Да, но...» — генерал не успел договорить, как в ворота с той стороны будто врезался локомотив. Металл с резким скрежетом вспучился, посыпалась ржа и штукатурка. Бойцы отпрянули назад. Громогласный рык за преградой доказал, что находящемуся там очень сильному и злому монстру разрыв гранаты действенного вреда не причинил. Еремин с трудом проглотил ком в горле, сжал кулаки, чтобы не показывать подчиненным дрожащие руки, и обратился ко всем. «Парни, мы с вами хорошо потоптали эту зону, отлично воевали. Наши бойцы всегда умирали с высоко поднятой головой. Мы берегли хозяйку, не хуже ее стражей сектантов, но с другими помыслами и без выгоды. Теперь же...» — генерал прервался, услышав новый удар в едва стоящие ворота, вскинул автомат, стал заряжать ВОК в подствольник. «Теперь нужно выстоять до конца и победить, иначе все было зря. Мы же не хотим, чтобы наши потомки морщились и стыдились при воспоминаниях о пепле. Так давайте оставим хорошую память о нас, о героях зоны. Капитан, я с вами, генерал». «Я тоже», — откликнулся лейтенант в черно-красном экзоскелете. «До конца, товарищ генерал». «И я, и мы, я тоже», — раздался шепот бойцов, выстраивающихся в шеренгу. Хмурый командир пепла ухмыльнулся и одобрительно кивнул. «Родео, как слышишь меня?» — произнес он в гарнитуру связи, жестом указывая солдатам отойти на 10 метров назад. «Я, Родео, слышу вас, командир. Я все слышал. Я с вами», — прозвучало в наушниках. «Молодцом, Родео. Ты всегда бился не с быками, а сам как бык. Уважаю. Только ты остаешься на своем месте и держишь тыл ребятам-сталкерам. И сохрани о нас, своих сослуживцах и друзьях, добрую память, если что с нами произойдет. Как понял, донеси ее до...» В ворота снова со всего маху ударила химера. Бетонная стена вокруг створок начала крошиться, заходила ходуном. Всем стало ясно, что следующая попытка чудовища наверняка будет удачной. Бойцы подобрались и ощерились стволами. В соседних цехах не прекращалась перестрелка между легионерами и сталкерами. Наверху станции и в западной ее части упорно сопротивлялись сектанты, но их все равно выжимал спецназ Рифа. «Генерал, отступайте, найдите укрытие, выбирайте позицию, мы скоро!» — трещали наушники от криков Шелестова. «Пеплосы, вы че в натуре? 5 сек, мы сейчас, мы быстро! Не смейте погибать там!» — надрывался в гарнитуру Плакса. И вдруг, на изумление нападавших, в наушниках прозвучало. «Слышь, Ерема, это Стингер. Мы как бы тоже при деле. Находимся на подходе, всего с километра осталось. Прости, старый вражина, не успели раньше. Но не вздумай там без нас помирать. Я ж зарекался на твоих похоронах сплясать, но только тогда, когда умрешь своей смертью, лет эдак через 100. «Атас!» — раздался в ответ слабый голос из раненого мэра. «Петя, ты ли это? Батя, тут Педро объявился!» «Здравия, командир! Я, конечно, и вам всем не хворать, парни! Анархия, мать порядка! Сейчас мы вам подмогу тут устроим, как пить дать, и нормальный порядок наведем!» «Привет, Стингер!» — Еремин на минуту отвлекся от боя. «Ты молоток, спецура! Вспомнил старые добрые времена? Ну и славно. Если что, помянешь нас по-человечески. А пока лучше западную часть прочешите. Мы там еще не были. И это... отставить помощь. Свои позиции удерживайте. Не сдавайте. Это приказ. Требование союзника. Мы сами тут поработаем. Если выживем, с меня Магарыч. Конец связи. Еремин скомандовал гранатометчику занять правый фланг, пулеметчику левый, остальным держать под прицелом фронт. Повернулся и присел на колено, направив ствол автомата на ворота. Вдруг из ряда бойцов выскочил один уже немолодой, с гусарскими усами и рыжими бакенбардами, держа в охапке канистру, и побежал вперед. Затеей его стало понятно, но боец не успел. После очередного мощного удара ворота распахнулись и вырвались из пазов. Искореженная тяжелая створка отлетела и обрушилась на усатого солдата. На глазах опешивших пепловцев его вмиг придавило и сплющило до пояса, с жутким хрустом переломало кости, во все стороны хлестнули кровавые брызги. Химера, страшно зевая и разбрызгивая сгустки пенных слюней, сделала короткий прыжок и, наступив на полотно ворот, еще больше придавила наполовину торчащего солдата с бакенбардами. Но рык чудовища невероятным образом заглушил дикий, почти нечеловеческий вопль уже умирающего пепловца. «За тебя, Ерема!» Генерал заметил движение заломленной руки бойца, гранату возле канистры и коротко крикнул «Ложись!» Взрыв утонул под плитой ворот и лапой химеры, уже пытающейся схватить придавленную жертву. К разочарованию всех осколки не выполнили свою задачу. Вспышка взметнувшегося огня из разорвавшейся канистры озарила цех, охватила огнем бок монстра и нанесла ему ощутимые, но не смертельные травмы. Хищник выгнулся дугой, отчего стал похож на металлическую арку под мостом, истошно заверещал и подпрыгнул. После его приземления от героя-смертника вообще осталось месиво, поглощенное пламенем. Мутант принялся биться, сбивая огонь, и издавал душераздирающие вопли. На его боку красовалась выведенная желтой краской большая буква «О» от слова «Око». А между двух голов химеры бойцы высмотрели уродливый глаз, величиной и цветом напоминавший арбуз, такой же зеленый и полосатый. «Око зоны! Вот что Сенцов выращивал все эти годы! Вот кого он сделал оружием возмездия проекта «Око!» — воскликнул Еремин, обнажая зубы в злом оскале. Генерал вскинул автомат и продел палец боевой перчатки в скобу костра. Выстрел заставил вздрогнуть солдат, которые дружно подняли опущенные было стволы. Вок разорвалась в холке химеры, не попав в средний глаз, но причинила зверю ощутимую боль. — Огонь! — заорал Еремин и тут же выпустил длинную очередь. Строй вторил командиру сплоченной стрельбой из всех стволов. А выстрел из РПГ крайнего пепловца отбросил тварь к выломанному между цехами проему. Бойцы, отстреляв магазины, наперебой сообщали о перезарядке и при этом отступали на шаг назад. Казалось, воздух звенел от напряжения, но все заметили, как подействовал на мутанта дружный залп, поэтому немного воодушевились. «Может, еще пронесет и удастся выжить», — думал каждый из бойцов, вновь вскидывая оружие и нанося урон хищнику. Гигант, оправившись от пламени горящего керосина и взрыва гранаты РПГ, рванул навстречу свинцовому потоку. Пули впивались в его тело десятками, но, по-видимому, не наносили должного урона, больше злили. Пулеметчик вовремя отвлек мутанта от товарищей длинной жалящей струей металла из своего РПК, но при этом обратил внимание твари на себя. Отбежавшие на десяток метров пепловцы с болью в душе услышали позади дикий предсмертный вопль соклановца. Обернулись, тело пулеметчика, обезображенной куклы, отлетело к стене и шмякнулось на пол. Бойцы снова открыли ураганный огонь. И опять отступление. На сей раз шансы на выживание им дал гранатометчик с другого фланга. Выстрел из РПГ-7 разорвал лапу химеры, отшвырнув монстра к рельсовой тележке. — Командир, вон укрытие! — крикнул один из солдат, показывая на расположенное в углу цеха помещение без окон и с единственной дверью. «Живей туда!» — бросил Еремин, пальнув из подствольника. «Всем забаррикадироваться и перезарядиться!» «Бегом! Летеха! Куда? Назад!» Офицер в экзоскелете, стрелявший из РПГ, хотел было перебежать ближе к зверю, с новой заряженной гранатой. Он кивнул и прыгнул с катушки кабеля на бетонный пол как раз в тот момент, когда к нему устремилась химера. Но хищник в этот раз чуть опоздал. Перебитая взрывом лапа помешала удачному прыжку. Мутант споткнулся и ударил здоровой конечностью уже по пустому месту. Катушка опрокинулась и громко покатилась в дальний угол, а лейтенант, скрипя сервоприводами, торопливо засеменил вслед за товарищами. Экзоскелет, конечно, считался полезным изобретением в области военных технологий, но соревноваться с кем-то в беге в такой экипировке автоматически равнялось заведомому проигрышу. Лейтенанта разъяренный монстр настиг уже у самой бронированной двери ангара, в которой уже очутились остальные бойцы. Они падали, кричали, изо всех сил спешили перезарядить оружие, торопили товарища, но... Прямо перед генералом химера сгробастала офицера и высоко подкинула, разинув пасть больше из двух голов. Ковш экскаватора, не иначе. Еремин, успевший на бегу поменять магазин автомата с зажигательными патронами, от бедра всадил очередь в обгорелый бок твари. Боль от специальных пуль заставила зверя дернуться и отпрянуть на пару метров, поэтому жертва в экзоскелете шмякнулась прямо на рельсу путепровода. «Прикрывайте!» — скомандовал через плечо генерал и в одиночку бросился на помощь лейтенанту. — Летеха! Парень, ты че? Ты это, тяни! Живи, твою вдышло! Сильными рывками Еремин успел подтащить тяжелораненого бойца ко входу в ангар, чуть не ползком волоча его по грязному бетону. Поверх голов обоих уже строчили три автомата, пытаясь задержать ревущего монстра. Генерал успел закинуть офицера внутрь помещения, но от удара по полу мощной лапы сильно приложился лицом о край проема и завалился на бок. Руки бойцов буквально выдернули командира из когтей мутанта, подскочившего к ангару и полоснувшего Еремина вдоль спины. Дверь тотчас закрыли и закупорили на все засовы. Взбесившийся хищник ревел и метался вокруг ангара, наваливался на его стены, колотил лапами и скреб когтями в дверь, но укрытие достойно выдерживало мощный натиск зверя. Надолго ли, никто не мог сказать. Тем более, вокруг находились легионеры с тяжелым вооружением. Нужно было срочно что-то решать и выходить из ловушки, ставшей на время убежищем от чудовища. Лейтенант подавал слабые признаки жизни. Смарт-датчики фиксировали его состояние, автоматические инъекторы вкололи в тело нужные стероиды и анаболики, да и модуль бронированного экзоскелета выдержал большую часть ударов. Военврач, осматривающий раненого, кивнул. Генерал поймал его жест, облегченно выдохнул и устало закрыл глаза, сползая по стенке. Разбитое лицо и разодранная на спине экипировка говорили о серьезных ранах. Бойцы метались в абсолютно пустом помещении, матерясь и сетуя на исход боя, перезаряжали оружие, дополняли опустевшие магазины патронами, утирали пот, жадно пили воду из фляжек. Ангар оказался совсем небольшим, но очень крепким. Какие функции он выполнял ранее, неизвестно, но сейчас стал надежным приютом для пепловцев и местом их передышки. В наушниках постоянно раздавался треск и слышались отдельные фразы обеспокоенных союзников. Оказалось, что ворота из другого цеха закупорены, и сталкеры никак не могут пробиться на помощь к пепловцам. Спецназ оказался связан боем с легионерами на верхних уровнях станции, а анархия только миновала ограждение. — Нужно выбираться, парни. Мы здесь как в западне, — хрипло сообщил Еремин бойцам, закряхтел и попытался подняться на ноги. Сильнейшая боль в спине мешала ему дышать и спазмами срывала голос. Основываясь на богатейшем боевом опыте, генерал понял, что у него поврежден позвоночник и перебито несколько ребер. Сморщившись, он решительно отстранил подчиненного, пытавшегося промокнуть лицо командира бинтом и вытащить из щеки кусочек плагиоклаза, оттреснувшего забрала шлема. — Нет, надо. Может, потом. — Генерал, нужно отвлечь химеру и прорываться на верхний уровень, — откликнулся капитан. — Но у нас двое тяжелых, и эта тварь... — Тевтоны сейчас здесь будут. Мы как в крысоловке, — перебил Еремин, морщась от боли. — Кали мне морфий, иначе... В подтверждение его слов на крыше ангара разорвался заряд РПГ, отчего помещение дрогнуло, а химера с воплями рванула куда-то в сторону. Издалека раздался голос с металлической ноткой. Бойцы не сразу поняли, что враг внедрился в систему их радиосвязи и поймал частоту пепловцев. «Сдавайтесь и выходите, иначе сгорите, как шашлыки в этом мангале. Даю 2 минуты. Без оружия на выход. Никаких фокусов. Умрите хотя бы героями своего клана, а не запеканкой в пасти ока». «Хлебало свое! Закрой, урод!» — зашипел Еремин, глядя в тревожные лица бойцов и понимая, что им хочется жить, а уж никак не погибать. «Пока вас, сектантов сраных, до последнего не кончим, отсюда не уйдем. Все, я сказал». «Но смотри, пепел, пеплом и развеешься по зоне». Послышался грохот кованых ботинок по железному настилу, распоряжение офицера легионеров, отдаленный рык химеры. Затем наступила гнетущая тишина. Даже стрельба в соседних цехах, казалось, успокоилась. Это еще сильнее угнетало пепловцев, сгрудившихся в центре ангара и с надеждой глядящих на командира. Раненый лейтенант лежал без сознания в дальнем углу. Генерал смахнул кровь с брови и ресниц, застонал сквозь разбитые губы и через силу выдал: «Парни, я не дам вам умереть, но и сдаваться пепел не будет. Мы лучший клан в зоне. Нас уважают и ценят, боятся и ненавидят за силу и долг перед...» Через трубу вытяжки в крыше, развороченного взрывом и химерой ангара, на пол упала граната. Рифленая, матовая, напоминающая слегка покусанную королевскую оливку. F1. Разлет осколков до 200 метров. Страшная штука в небольшом закрытом помещении. Бойцы интуитивно отпрянули в стороны, падая и зажимаясь. 2 секунды из 4 отведенных взрывателем лимонки уже минули. Еремин с ненавистью и одновременно с каким-то блаженством посмотрел на вращающийся ребристый овал, мысленно бросил «Живите, пацаны!» и с улыбкой на окровавленном лице кинулся на гранату. Глава 13. Развязка. Жито среди соратников слыл крутым чуваком, но сейчас любой назвал бы его с буквы «М». Попав в мясорубку между пепловцами и сталкерами, вяло отвечая огнем, но лихорадочно размышляя о путях спасения, Раскольник в почти безвыходной ситуации спасовал, панически заметался из стороны в сторону, едва ли не пощенячий заскулил, а потом от безысходности притворился убитым и залег на самом видном месте. Рядом валялся труп товарища с пробитой головой. Жито смахнул с него ладонью сгусток мозгов и крови, облепил себя без всякой брезгливости и замер в неестественной позе. Проскользнувшие мимо сталкеры действительно не обратили внимания на притворщика. Пнув настоящего мертвеца, забрали трофейные стволы и юркнули к смежному цеху, где ввязались в бой с легионерами. Жито с трудом справился со спазмом в груди, ознобом в спине и ногах, обутых в стоптанные ботинки, и от греха подальше решил полежать еще. Когда уже занемели конечности, а пот залил глаза и сильно их щипал, встать ему помешала появившаяся химера. Даже не пепловцы, отступающие и явно погибающие под напором огромного мутанта, напугали Раскольника, а именно появление страшного хищника. Так вот про какое оружие говорили гризли с Каурым. А как же ядерная боеголовка? Зачем было таранить ее сюда, если тут это страшило имеется? Жито прогнал эту мысль, огорошив себя другой. «Химера! Она же зверь! Трупы жрет вовсю! А я тут... Вот ты ж хрен с Редькой!» Раскольник понял, что шевелиться или бежать сейчас равносильно неминуемой смерти, причем жуткой и мучительной. Пусть химера отвлечется схваткой с пеповцами, хотя итог заранее известен, а я пока полежу тут. Плохо, что ствол забрали, но оружие на станции сейчас полно валяется. Найдем, не беда. Беда вон она, по цеху рыщет. Лежим, ждем-с. Однако отдыхать в роли плохого актера бандиту пришлось недолго. Раздосадованная двухголовая громадина химеры, как знаменитый своим восклицанием Станиславский «Не верю!», после тщетных усилий ворваться в ангар со спрятавшимися пепловцами, мечась и злясь, почему-то невидимому сигналу отпрыгнула в сторону и в развалочку пошла прямо на лежащего Жито. Теперь путь к отступлению оказался точно отрезан. Бежать было некуда. Раскольник сжался в комок, зажмурился и затаил дыхание. Тяжело ступающий на трех лапах зверь, часто останавливаясь для вылизывания ужасной раны в передней конечности, замер возле двух тел, лежащих в луже крови. Что его привлекло? Сладковатый запах человечины или просто потного тела с испражнениями в штанах, еле заметное дыхание или вид растерзанной плоти, никто сказать уже не мог. Мутант хрипло заурчал, пригнулся, затаился, потом вдруг резким движением рванулся к трупам, вытянул гибкую мускулистую шею и схватил Жито громадными клыками большей головы. Раскольник замахал руками, истошно заверещал, но химера, наполовину заглотив жертву, спокойно направилась дальше, медленно пережевывая бедолагу мощными челюстями прямо вместе с экипировкой и снаряжением. Хруст костей, бульканье, чавкающие звуки. В конце концов Жито затих, а вскоре полностью исчез в пасти чудовища. Вторая голова успела оторвать ногу человека и, тоже задвигав челюстями, утробно заурчала. Офицер легиона, забросивший в трубу ангара гранату, ехидно усмехнулся, поднял стекло шлем-маски и смачно сплюнул. «Крындец вояком! Всем! Ранеными потом займутся мои люди. Жаль, гранат больше нет». Он поднял руку, чтобы опустить защитное стекло, но сумерки цеха неожиданно ожили и родили тонкую черную линию. В воздухе едва слышно свистнуло. Офицер ойкнул и затрясся в судорогах. Из его глаза торчала стрела, кровь с остатками глаза потекла по щеке. Легионер грузно повалился на ограждение третьего уровня и кулем рухнул вниз, на кучу арматуры. Лучник мгновенно выстрелил снова. Снабженный пирозарядом снаряд поразил в заплечный БК другого легионера, вмиг превратив его в праздничный фейерверк. Что осталось от бойца, страшно было даже подумать. Сталкер тенью шмыгнул на уровень выше, под своды корпуса, послал мысленный зов Шалуну. Тот отозвался, но сообщил, что занят двумя консервами, из чего лучник сделал вывод, что псевдорысь разделывается с тяжеловесами в экзоскелетах. Сталкер выбрал направление и стал пробираться туда, где яростно сопротивлялись сектанты и куда ретировалась химера. Ему нужен был план, как расправиться с мутантом, одолеть которого стрелами не представлялось возможным. Лучник ловко перескочил разрушенный парапет, бросил печальный взгляд на ангар и поспешно устремился дальше. Бекас с трудом волочил гризли, оставляя на полу темную кровавую дорожку. Его собственная рука и нога шефа кровоточили, перевязывать и лечиться времени не было, враг наступал на пятки. Бекас уже подумал, что неплохо было бы бросить гризли в сыром углу, может даже придушить, чтобы не мучился. Но воспоминания о бесценных знаниях старшего, как управлять боеголовкой у разлома и каким-то диковинным оружием возмездия ока, не давали этой мысли разрастись. Он зло матерился, но упорно тащил гризли подальше от звуков боя. «Кали меня! Дозу дай! Слышишь ты!» — стонал гризли, ковыляя и на автомате облокачиваясь на плечо подчиненного. «Ща-ща, патрон! Обожди! Тихо!» «Кали, сволочь! Не могу больше! Мля!» Их услышали. Двойка легионеров чуть не пристрелила раскольников в темноте цеха, но, узнав в изможденных лицах своих союзников, кинулась на помощь. 5 минут хватило на то, чтобы привести обоих в чувство, вколов в опаре инъекций с нужными анаболиками, но подоспевшие на стоны раненых сталкеры сразу ввязались в бой. Казбек отправил к праотцам одного из сектантов и вторично ранил Бекаса, но меткий выстрел другого легионера свалил кавказца. Его сменил омлет, выкашивая местность из старенького ПК-74, но кончившаяся в коробе лента позволила гризли ответить очередью из автомата. Пулеметчик опрокинулся на спину и рухнул на кучу щебня. Обе стороны окопались и начали глупую, никчемную перестрелку. Гранаты давно закончились, усталость и раны не давали бойцам метко стрелять, строить планы и быстро менять позиции. Поэтому все тупо молотили из стволов, катаясь в пыли строительного хлама и громко бронясь. Обстановку разрядил взрыв в соседнем цехе, будто рванула целая цистерна с горючкой. Огненный смерч охватил огромное помещение и устремился в смежное, где сталкеры добивали неприятеля. Со сводов корпуса посыпались штукатурка и какие-то мелкие детали. У всех заложило уши, пламя охватило соседний цех, а языки огня пытались ворваться в тыл сталкерам. Густой дым от разлившейся горящей смолы окутал верхние уровни, выгоняя с них снайперов и дозорных. Пуля легионера пробила плечо Цезаря и отправила его в нокдаун. Сталкер выронил винтовку и скатился к мертвому омлету. Визирь, сыпля ругательствами, от которых вяли не только уши, бросил в противника камень, который в сумерках все приняли за гранату, и попадали лицами в пыль. Сталкер вскочил из последних сил и, в долю секунды преодолев десяток метров, ринулся в рукопашную схватку с испуганными до смерти врагами. Ствол его СГИ-5 пробил живот Бекаса и буквально вспорол его по диагонали. Патронов в магазине уже не осталось, поэтому на вскакивающего легионера визирь кинулся уже без особого плана, с одной лишь целью — душить. Выстрелы из трясущегося автомата «Гризли» не сразу нашли цель. Визирь некоторое время держал сектанта в смертельной схватке, сцепив руки на его горле. Под ключицей умирающего легионера торчала рукоятка ножа, обмотанная синей изолентой. Так оба и умерли друг на друге, застыв на большой чугунной балке. Гризли долго смотрел на агонизирующего Бекаса, без жалости и сострадания глядя в его выпученные от боли и ужаса глаза, вяло поднял автомат и выстрелил. Затем также отрешенно пополз на четвереньках прочь, в щель между кучами щебенки и керамзита. Туда, где хоть чуть-чуть было спокойнее, не кричали, не кровили, не стреляли, и где разгорающийся пожар не обжигал уставшее тело. Глым схватился со старшим офицером легиона по прозвищу Зингер. Немец в экзоскелете, назначенный на пост лично Сенцовым, остался руководить обороной. Он один знал секрет оружия возмездия Ока, а также сущности разлома. Но легионер никак не предполагал такой скорой развязки боя, да еще в пользу штурмующего станцию врага. Он отчаянно сопротивлялся спецназу, молва о доблести которого затмила все подвиги легиона за прошедшие годы. Поэтому выбить со своей территории знаменитый риф во главе с полковником Шелестовым Зингер видел главной и единственной задачей. Бросив в контратаку лучших из оставшихся бойцов, он неоднократно пытался в пылу боя разыскать и уничтожить старшего спецназовца, но вот уже в течение получаса жесточайшей обороны станции сделать этого так и не мог. Нужно было вытянуть командира рифа на себя, заставить ошибиться. Для этого Зингер пошел на хитрость, которая должна была помочь победить Шелестова, но и грозила раскрытием места закладки боеголовки. Опытный легионер любил рисковать, в свой профессионализм верил на все 100, а в крепких, надежных плечах и спинах подчиненных не сомневался давно и теперь надеялся на их помощь. Только помощи ему уже ждать было неоткуда. Тяжеловесов-тевтонов частично повыбили гранатометчики и снайперы рифа, частично покромсал шалун, шныряющий там и сям в блеске разрывов, пылу огня и клубах дыма. Оставалась только суперхимера, которая, повинуясь ультразвуковому сигналу, устремилась на защиту ядерного заряда, подвешенного над самым широким местом разлома. Варежка, первым добравшийся до огнедышащей аномалии и обнаруживший боеголовку на поддоне, болтающемся на толстой цепи, свисающей со стрелы крана, с недоумением глядел на дива и зажимал рану на плече. Неразлучный друг Верста сидел рядом и водил стволом автомата по сторонам, выискивая опасность. Одному ему было известно, что в магазине патронов оставалось штук 15, и ни гранат, ни запасного боекомплекта. Пистолет варежки в окровавленной руке тоже годился разве что попугать воронье. Напарники переглянулись и снова попытались связаться с товарищами, но блокиратор связи, действующий в автоматическом режиме где-то в бункере станции, глушил радиоэфир. Взять на себя ответственность за ликвидацию или изоляцию боеголовки, приведенной в боевой режим, оба сталкера боялись и, честно говоря, не желали. Ну, не их это, как ни крути. Для подобного точно нужны специалисты. Бездействие сталкеров привело к печальным последствиям. В цех пробралась химера. Старший лейтенант, заметив офицера легиона в экзоскелете «Изюбрь», хмыкнул и раздосадованно бросил взгляд на свой потрепанный ратник. Мимолетно изучив экипировку, снаряжение и оружие врага, он догадался, что схватка им почти наверняка проиграна. Но Вятлов, спецназовец со стажем, не умел сдаваться, не желал погибать и не хотел оказаться слабее противника. А еще не мог позволить неприятелю вывести из строя командира. Поэтому, завидев целившегося в полковника издалека легионера с гравиметом, окликнул его и тотчас выстрелил сам. Специальные пули СП-6, выпущенные из винтореза, конечно, имеют убойный эффект, иногда останавливая злыдня или пробивая бронемашину, но с модулем новейшего «Изюбра» они не справились. Но при этом заставили обратить внимание на стрелка и даже повредили плечевой видоискатель. Гравитационный заряд легионера ушел ввысь, раскрыв местонахождение тяжеловеса всем, кто находился на крыше станции. Зингер зло чертыхнулся и, на ходу перезаряжая пушку, побежал прямо на обидчика. Вот тут-то Глыму и стало не по себе. Когда после веера тяжелых пуль враг не обращает внимания на твои действия, да еще разъяренным бизоном несется по краю крыши прямо в лоб, действительно начинают трястись поджилки и впору заказывать похоронный марш. Старший лейтенант быстро поменял магазин винтореза и, лихорадочно просчитывая дальнейшие действия, один за другим выпускал сапсаны в приближающегося сектанта. А у того только нога в латах слегка подвернулась, будто тяжеловес наступил на банан, скользнул и побежал дальше. «Изюбр», в отличие от других типов экзоскелетов, позволял владельцу достаточно быстро передвигаться по любой местности. Вятлов отбросил оставшийся без боеприпасов бесполезный ствол, мельком отметив цокающие по своему ратнику и несущемуся робокопу пули. Одной рукой выхватил КПС «Нокаут», а в другой зажал гранату. Именно так русские мужики испокон веков встречали смерть в облике сильного врага с саперной лопаткой, с ножом, с бутылочной розочкой или камнем. Зингер, не сбавляя темпа бега, выстрелил из гравимета. Глым максимально увернулся, но заряд зацепил его бедро. Старшего лейтенанта развернуло и швырнуло на ограждение крыши. Колено хрустнуло, спину пронзила адская боль. Три еще работающих инъектора из 20 вкололи промедол, вшили биоскотч, впрыснули анаболик и сняли шок организма. Больше на силу анальгетиков надежды не было, но Вятлову хватило и этого. Улетучились испуг и слабость, появилась потребность крушить и ломать, а еще стало наплевать на все кругом. Он катнул гранату между собой и врагом, отвернулся, присел, скрипнув пневмоприводами. Взрыв возле опешившего немца ударил в уши тугой волной и звякнул сыпью осколков по металлу защиты. Зингер никак не думал, что этот русский Иван сразу пойдет на такой шаг, подрывать себя и противника гранатой. Мало того, в руке старшего лейтенанта снова оказалась граната, вынутая из специального клапана под мышкой. Легионер вскинул тяжелый гравимет, но три выстрела из нокаута разбили его затвор, а оставшиеся два высокоимпульсных заряда, целенаправленно выпущенные в область правого плеча, на время обездвижили тяжеловеса. Зингер взревел, словно злыдень, перехватил оружие, как дубину, и набросился на спецназовца. Рукопашный бой двух роботов — зрелище жуткое и комичное одновременно. Особенно, когда знаешь, что внутри железяк находятся живые люди, стремящиеся убить друг друга любым способом. Движения скованные, нелепые, медленные, нанесенные удары не причиняют ущерба, исход непредсказуем. Два увесистых борца столкнулись, врезавшись друг в друга, будто моралы в брачный сезон, долбя и молотя по шлемам и в область груди, пытаясь сделать подсечки, подножки и блоки. Все это время Глым сжимал в боевой перчатке гранату без кольца, используя ее как кастет. Хотя помогало это мало. Некоторые бойцы с обеих противоборствующих сторон отвлеклись от перестрелки и издалека наблюдали за схваткой титанов. Никто не пытался помочь своему командиру, выйдя из боя. Устинов выдернул штык-нож из печени сползающего на землю легионера, машинально сунул клинок в набедренный чехол, не глядя перезарядил автомат и с затаенной надеждой наблюдал за схваткой Вятлова с офицером легиона. Шелестов с военврачом присели за кирпичной кладкой возле лифтовой будки и, дорезив глазах, всматривались в силуэты борющихся. Трое легионеров бросили на толь крыши опустевшую базуку и замерли истуканами, созерцая картину боя. Один даже встал на колени и начал молиться своим богам. Вятлов понимал, что победить противника сложно, почти невозможно. Силы уходили, действие анаболика заканчивалось, из оружия оставался бесполезный против арамидно-кевларового модуля «Изюбра» нож. Но и легионер ощущал себя не очень-то хорошо из-за раны плеча, контузии и выбитого сустава голени. А еще дикой усталости. Нахлынуло такое чувство, будто борешься с автокаром. Оба изнемогли и валились с ног. На чем держалось их стремление к победе, было непонятно. Первым начал сдавать старший лейтенант. Перед глазами плясали круги, в голове шумела свора чертей, руки ломило в суставах, ноги вконец подогнулись. Противник, видимо, почувствовал свое превосходство, навалился, застучал кулаками-кувалдами по наковальне смятого шлема неприятеля. Глым упал на колени, тыча кулаком офицеру легиона в пах, надежно прикрытый специальной ракушкой. Однако это не нравилось сектанту. Он замычал, скривился и отступил на шаг. Почти потерявший сознание спецназовец выхватил нож и замахал им перед врагом. — Ты смешон, слаб и убог! — задыхаясь, проговорил Зингер, вынимая холодное оружие, больше похожее на короткий греческий меч. — Прощайся, мерзость, со своей душонкой! — Давай уже, не тяни кота за яйца. Ты же у нас непобедимый, ага? Вятлов вымученно подмигнул и ухмыльнулся. Легионер не почувствовал подвоха. Перед ним, едва не падая, стоял на коленях почти безоружный и вымотанный схваткой неприятель, слабый и явно проигрывающий по всем статьям. Немец сделал шаг, угрожающе вскинул клинок. Для пущей убедительности старший лейтенант выронил нож. Зингер усмехнулся и подошел почти вплотную, взглядом выискивая и определяя в потрепанной экипировке спецназовца уязвимое место, чтобы вогнать в него стальное лезвие. Вятлов сплюнул кровавый сгусток слюны, собрал все силы и чуть разжал кулак. Выскочившую скобу гранаты легионер проводил отрешенным взглядом, та звякнула о щиток защиты фанатика и упала к его ногам. Старший лейтенант пружинисто вскочил и набросился на сектанта, тараня его в грудь. Будто два мотоцикла столкнулись. Удар, скрип, треск. Меч Зингера чиркнул по корпусу противника и ушел в сторону. В голове спецназовца от удара все поплыло. Колокольный набат заполнил собой весь мозг, но ему удалось обхватить немца и оказаться позади врага. Рука, держащая лимонку, вжалась в соединение лад экзоскелета под мышкой. — Потанцуем, — промолвил старший лейтенант и вновь криво усмехнулся. Взрыв разбросал обоих вдоль парапета. Оторванную руку легионера унесло с крыши вниз. Немыслимо, но два противника еще были живы, корчась на горячем гудроне. Зингер с трудом повернул наполовину искромсанную голову. Среди кровавого месива на месте лица выделялся один глаз, другого попросту не было. Немец задрожал в агонии, елозя по вспученному толю и заливая его кровью. А потом умер с мыслью, что русские всегда являлись радушными хозяевами. Они горячо встречали неприятеля на своей земле, а потом со знаменем победы провожали его до самого дома. Глым не шевелился. Он тоже готовился к смерти, которая уже начала сковывать ноги. Кисть руки отсутствовала, кровь толчками била из культи. Голова раскалывалась на сотни кусочков, обгорелое иссеченное лицо продолжало улыбаться. Теряя сознание, смутно видя бегущие к нему фигуры товарищей, Вятлов посмотрел на блеклый круг солнца в серых тучах и прошептал: «Никто, кроме нас». «Ядрить твою в печень! Звездец!» Физиономии напуганных до смерти сталкеров вытянулись, руки опустились, ноги подкосились. Никогда в жизни им не приходилось встречать такое чудовище. Злыдень по сравнению с химерой ока выглядел моськой возле слона. И до спазмов в паху стало страшно от понимания, что химера не просто пришла прогуляться или позагорать над перегретым паром разлома, а явилась сюда именно за их, варежки и версты жизнями. Друзья переглянулись и, отходя, оступились. Одновременно. Проклятая балка, лежащая вдоль алой щели разлома, словно специально задерживала людей. Мутант рыкнул, отчего варежка чуть не наложил штаны. Страх ледяными щупальцами схватил не только горло, но и гениталии. Верста почувствовал, как его рост уменьшается до размеров небольшого гвоздя. Очень захотелось спрятаться хотя бы вон за той ржавой кувалдой. — Только не стреляй! Пальнешь, я тебя сам кончу, мля! — процедил сквозь плотно сжатые зубы варежка, двигаясь назад. — Капец нам, дружище! Как пить дать, капец! Лицо версты стало белее мела. Химера не спеша обошла владение, поглядывая на висящий наверху груз, начала лизать обрубок перебитой лапы. Многочисленные отверстия от пуль в шкуре зверя сочились сукровицей, Тлеющие остатки шерсти на обеих головах придавали твари вид непобедимого жуткого монстра, которому на все начхать. Сталкеры уткнулись спинами в огромную цистерну, громко брякнув железом о железо. И это не прибавило им оптимизма. Химера резко развернулась к ним, разинула обе пасти и заревела так, что кое-где осыпались известь и остатки штукатурки. Варежка перекрестился дрожащей грязной рукой и стал шептать молитву. — Спаси и сохрани, иже еси на небеси. — Кончай причитать, дурень, это не поможет. Верста лихорадочно соображал, что можно предпринять. Вокруг возвышались кучи металлолома и стройматериалов, остатки оборудования и техники. Шипели и гудели многочисленные аномалии, блестели и сияли артефакты, которые никто здесь не собирал. Невыносимый жар разлома в сердце станции и охрана в виде такого чудища, видимо, отваживали любого желающего прибарахлиться эксклюзивом. Несколько энерго под сводами цеха вместе с разломом слабо освещали огромное помещение. Сталкеры с ужасом наблюдали, как химера приблизилась к разлому, обнюхала его огнедышащие края и фыркнула. Видимо, ей тоже нравилось смертельное дыхание гигантской аномалии. Хищник посмотрел на людей, зевнул, вдруг напружинился, собрался в комок и прыгнул. Его приземление на стороне сталкеров огласилось диким ревом. Сказалась боль в раненой лапе. Мутант, взбесившись, мгновенно легнул оголовок поршня весом в тонну, и тот отлетел метров на 10. Грохот его падения эхом загулял по всему помещению, земля ощутимо вздрогнула. Когда мутант развернулся и медленно пошел в их сторону, сталкерам отчего-то захотелось застрелиться самим. Лучше быстро умереть от пули, чем от зубов и когтей жуткой зверюги. И тут в цех ворвались их боевые товарищи — Плакса и двое сталкеров из клана «Честь и сила». Поначалу опешив, они вскинули оружие и открыли ураганный огонь по мутанту, уже собирающемуся полакомиться дрожавшими напарниками. Тем самым они спасли варежку и версту, но обрекли на неминуемую гибель себя. Химера содрогнулась от череды разрывных пуль и гранаты из подствольника, впившихся в ее ободранный бок. Истошно заревела, подпрыгнула, совершив немыслимый кульбит, попала в кисель, ошпарилась и отскочила дальше. Кислота аномалии зашипела на огромной когтистой лапе. Зверь затряс ею и огласил цех новыми воплями. Две глотки зверя издали жуткие звуки, вызывая панику и страх. Выскочивший из разлома язык пламени на время ослепил мутанта, и троица появившихся сталкеров воспользовалась этим для перезарядки оружия. Верста, найдя взглядом укромное местечко, потянул друга за собой, и они кинулись к пожарной лестнице. Очухавшаяся химера рванула через разлом, нацелившись на новых жертв. Никому не хочется умирать, даже чудовищному зверю. Несмотря на острую боль в теле, химера смело ринулась прямо на пули. По жесту Плаксы сталкеры разбежались в стороны, рассеивая внимание твари и оставив ее в замешательстве. За какой целью последовать в первую очередь? В природе хищник обычно выбирает ближайшую или самую слабую жертву, но существа, живущие в зоне, непредсказуемы. Монстр задержался в нерешительности, выбирая первоочередную цель. Ею оказался здоровяк с помповым ружьем. Хищник в два прыжка оказался возле сталкера. Что произошло потом, можно было только догадываться, потому что никто не пожелал смотреть на гибель товарища. Плакса, ругаясь, поспешил к цистерне, чтобы скрыться за ней и занять оборону. На ходу он никак не мог вставить ВОГ в отверстие подствольника. От пожарной лестницы его окликнули друзья, но собираться толпой и становиться легкодоступной добычей мутанта Плакса не хотел. Жмурясь от жара, он с разбегу преодолел по лежащему поперек швеллеру печку разлома, вынул последнюю РГД-5 и юркнул за ржавое укрытие. Цистерна оказалась наполнена каким-то специальным раствором для охлаждения оборудования станции, поэтому не представляла опасности и не могла взорваться под воздействием разлома. Снаружи цеха грохотали взрывы, глухо стучали выстрелы, парни продолжали бой с гвардией Ока. А здесь, внутри, находились свирепый мутант и главная цель всего совместного рейда — ядерная боеголовка. Их нужно было обезвредить в первую очередь, раз уж сталкерам удалось до них добраться. — Эй, макаки, как добью быка, отвлеките эту тварь! — крикнул Плакса товарищем, карабкающимся по ветхой лестнице наверх, а сам вставил новый магазин в автомат. Про себя отметил, что это предпоследний. чертыхнулся, глазами выискивая на неровной захламленной поверхности цеха подручный инструмент или оружие. Ничего подходящего. Глаза щипало от духоты и пыльно-шлаковой взвеси. Он попытался вызвать по связи помощь, но эфир даже не шипел, сохраняя мертвую тишину. Плакса вспомнил, что у Брейка, сталкера из чести и силы, оставалась термическая граната, которой он еще не успел воспользоваться. Судя по пальбе, тот орудовал винтовкой. В обход цистерны, снова через проклятый разлом и броском до него. Хотя чего это я вдруг храню парня? Он еще живой и... Разорванное тело Брейка отлетело на третий уровень и застряло в железных прутьях ограждения. «Мля, попадалово! Вариант с термогранатой мимо!» — вслух произнес Плакса и сплюнул. От обезвоживания организма и горячего воздуха слюны во рту не осталось, поэтому получился лишь легкий свист. Единственное еще невредимое ухо Химеры уловило этот звук. Чудовище в три скачка оказалось рядом с цистерной. Получивший болезненный опыт мутант на этот раз предусмотрительно обошел зеленоватый ореол киселя. Верста переглянулся с варежкой, вцепившимся здоровой рукой в перекладину лестницы, кивнул и обнял голени друга, поддерживая его от падения. Варежка вытянул раненую руку с пистолетом в сторону монстра и нажал на спусковой крючок. П.Я. два раза громыхнул. Химера оскалилась и тараном поперла через баррикады строительного хлама к стене с лестницей. Сталкеры, балансируя на ненадежных конструкциях, достигли верхнего уровня корпуса с наглухо закрытой дверью, взломать которую не представлялось возможным, да еще с внутренним замком в стальном полотне. «Какого лешего здесь поставили такую бронедверь?» — варежка долбанул в толстую сталь рукояткой пистолета. «Пожарники хреновы, бронспойт им взад!» «Брат, кончай, нам нельзя покидать цех. Внизу Дэн один остался». «Где, блин, остальные? Пару РПГ бы и капец Химере!» «Черт!» Мутант не стал рисковать и прыгать, чтобы не потревожить перебитую конечность. Рыча и разевая окровавленную пасть большой головы, Химера оперлась о стену и ударила здоровой лапой по концу лестницы. Сооружение зашаталось и осыпало зверя штукатуркой и ржавчиной, а люди едва удержались наверху. — Плакса! Твою мать! Какого лешего ты там? — заорал варежка на весь цех, потом крикнул другу вниз. — Верста! А ну, в сторону, ёп! Долговязый сталкер отпрянул в бок, с трудом удерживаясь на ступеньках прутьях. Около его лица напарник забухал пистолетом, по которому стекала кровь из раненой руки. Немного оглушенный выстрелами Верста разинул рот и зажмурился. Внизу бесновалась Химера, снова пытаясь ударить по основанию лестницы. И тут от цистерны раздался хлопок. Осколочно-фугасная граната разорвалась возле задней части мутанта, чем заставила его отвлечься от висевших наверху макак и броситься к обидчику. «Да сколько ж в тебе крови, за конягу, мать!» Плакса нырнул в заранее облюбованную щель под днищем цистерны, стоящей на полозьях. Очередь бронебойных пуль заставила мутанта не только остановиться, но и, наконец, свалила его на бок. Зверь задергался, не прекращая реветь на весь цех, поднял клубы пыли, разбросал арматуру по сторонам. Плакса добил магазин с синей отметкой, отбросил его и быстро вставил с красной. Зажигательное. Но последнее. Для сталкера в зоне нет ничего ужаснее, чем остаться без боекомплекта. И Плакса прочувствовал это сполна, услышав сквозь вой монстра стук собственного сердца. Вдруг Химера выскочила из облака пыльной взвеси и прыгнула в его сторону. Ее здоровая лапа противно заскрежетала по металлу, пытаясь достать сталкера и чуть не сдвинув емкость цистерны, но Плакса уже попятился назад и покинул опасную зону. На привычные шутки и колкости времени и настроения не было, поэтому сталкер ограничился матом в грязно-красную пасть Химеры и катнул РГД-5. Отпрыгнув в сторону, за балку, он едва успел зажать уши и раскрыть рот. Раздался грохот взрыва. Услышав в воздухе свист осколков, сталкер вскочил и побежал вдоль разлома в поисках следующей удобной позиции. Из-под ног между щебнем вырвались струйки пара и дыма, напоминая о близости смертельно опасной плазмы. Серьезные раны и непроглядная завеса, поднявшаяся после взрыва, задержали двухголовую тварь, не давая ей прийти в себя. Химера потеряла ориентацию в пространстве, чувствуя, что вестибулярный орган дал сбой. В этот раз она действительно почувствовала настоящий болевой шок. Один из немногих нервных узлов на ее теле был задет не на шутку. Плакса понял, что наступило время добить зверя, но средств для этого, к сожалению, больше не имел. Он жестами объяснил друзьям свое бедственное положение и спрятался за нагромождением трубопроводов, где суматошно заметался в поисках убежища, но одновременно выискивая глазами управление для механизма, на котором была закреплена установка с ядерной боеголовкой. Ему пришла в голову сумасшедшая мысль — погибнуть от лап твари, но изолировать ядерный заряд. Однако как это сделать, он совершенно не представлял. Нет, чтобы просто погибнуть, большого ума не надо. А вот как нейтрализовать заряд? Не имея специального образования или хотя бы опыта общения с подобными устройствами, сталкер огорчился, вспомнив про Алекса, который на ракетной базе с обезвреженной им боеголовкой был на «ты». Единственное, что знал Плакса едва ли не с самого детства, ядерный заряд не может сдетонировать от взрыва извне. Для детонации ему нужно устройство, запускающее цепную реакцию. На этом познания сталкера закончились, но глаза боятся, а руки делают. Плакса зарядил в подствольник последний ВОГ, провел обожженной рукой по горячему магазину с патронами, подергал рукоять штык ножа и мысленно обратился к легенде зоны. «Купер, где ты? Здесь нужна твоя помощь. Очень нужна. Иначе...» В ответ пришла теплая и успокаивающая эмоциональная волна. Голове стало светлее и легче, будто лучник встал позади Плаксы и положил руку на плечо другу. Сталкер невольно оглянулся, но кроме сумерек и искрящейся диабазовой пыли ничего и никого вокруг не увидел. Тем временем мутант освоился в потемках цеха среди оседающей пыли и стал принюхиваться. Обоняние его, видимо, тоже подводило, отчего зверь злился и взвизгивал, тычась мордами в разные стороны. И тут на сцене происходящих событий появился новый враг, точнее, хорошо забытый старый. Гризли с одним из раскольников осторожно вылезли из вентиляционной шахты третьего уровня и, заметив в отсветах разлома противника, открыли стрельбу. И, как назло, у обоих в руках оказалось бесшумное оружие — вал и кедр, явно подобранные ими возле трупов в соседнем цехе, где слышалась почти неутихающая канонада. Может, Плаксу и спас бы узел труб и вентилей, но только от пуль врагов. Звон и искры, рикошетящих от металла пуль, привлекли внимание химеры. Не высунуться, не открыть ответный огонь, не переждать угрозу. И угроза явилась в образе израненного, но все еще сильного чудовища. «Сними этих уродов, я отвлеку химеру!» Верста прицелился в мутанта, мощными ударами сминающего трубы вокруг Плаксы. Выстрел — мимо. В такую громадину промазать было сложно, но она все время двигалась, а полумрак и неудобное положение стрелка на шатающейся лестнице мешали прицелиться точнее. Обладающий даром снайпера варежка испытывал такие же трудности. Он, продолжающий держать пистолет в онемевшей от потери крови и непрекращающейся боли руке, с трудом вытянул мелко дрожащую конечность и послал три пули в пару раскольников на той стороне цеха. Еще и еще. Напарник Гризли ойкнул, выронил мини-автомат и сполз вдоль стены на рифленый парапет. Его командир подхватил кедр и прицелился в нового противника. Началась методичная перестрелка. Пули впивались в стены все ближе и ближе к людям, и те, и другие пригибались, пытаясь сбить прицеливание врага. Химера отвлеклась на грохот стрельбы засевших наверху сталкеров и ринулась было к ним, но опомнившийся Плакса всадил полмагазина в зад мутанта. Зажигательные пули, попавшие в поврежденный ранее круп, причинили твари невыносимую боль, и химера снова кинулась к обидчику, беснуясь и продолжая оглушительно реветь. И снова прием повторился. Верста отвлекся на химеру, пустив последние пули в хищника. Оружие клацнуло, впустую щелкнув бойком. Мутант опять обернулся к сталкерам, и в этот момент меткий выстрел Гризли поразил Версту. Сталкер охнул, упал между стеной и прутьями лестницы и повис, зацепившись ногой за ступеньки. Еще пара пуль впилась в его конечности, вызвав стон раненого и ругань друга. Варежка опустошил пистолет и с обреченным видом опустил ПЯ. Теперь драться стало нечем, разве что зубами клацать, досыпать тоннами бранных слов. Снова потянуло зловонным дыханием смерти. Здесь, под сводами темного цеха, жар от поднимающегося тепла ощущался вдвойне. Варежка ощутил себя курицей-гриль на вертеле, но нашел силы подтянуть безвольное тело друга и шепнуть ему несколько ободряющих слов. И тут пули начали впиваться в него. Рука, грудь, нога. Варежка хрипло замычал и выгнулся сначала дугой, потом скрючился в позе эмбриона, чуть не срываясь с лестницы вниз, где уже корябала стены полуживая химера, норовя зацепить когтями обломок со ступенями. Очередная пуля гризли смертельно ужалила варежку в поясницу. Он ойкнул, дернулся и придвинулся к версте, пускающему кровавые пузыри. Из последних сил напарник прикрыл друга и так и умер в сцепке с ним на раскачивающейся почти над разломом лестнице. Гризли удовлетворенно хмыкнул, послав на всякий случай еще очередь, и сел перезаряжать автомат. Тут же сам схлопотал в ногу зажигательную пулю от плаксы. Жгучий трассер пробил наколенный щиток и вырвал кусок мяса. Раскольник забился в агонии, едва от боли не потеряв сознание, и вовремя ухватился за поручень, иначе бы полетел вниз, переломав себе все, что только можно. — За друзей! За зону! За мужиков! Плакса тщательно целился и посылал одиночные выстрелы в скрученную на парапете фигуру, и этим самым он снова привлек химеру. Мутант, которого больше не отвлекал никто, оказался возле сталкера через 3 секунды. И вновь сокрушительные удары по арматуре, бренчание труб, скрежет, рев и омерзительное дыхание пасти в метре от лица бойца. Плакса повернулся всем корпусом к беснующемуся хищнику, сменил кислую мимику на ехидную ухмылку и вынул глок. — Ну что, тварина, ненасытная скотина, получай! Сталкер выстрелил в морду. «С каждой пулей, мразь, я лишаю тебя жизни! С каждым выстрелом я сосу из тебя твою поганую кровь! Это за генерала, за версту, за варежку, за визиря, омлета! На, падла, на! За Цезаря, за Казбека, за всех пацанов!» Опуская разряженный пистолет, он не сразу понял, что случилось. Зверь вдруг визгливо заскулил, отпрянул от сплетения перемолотого им железа и завертелся юлой. Он извивался, визжал и, казалось, пытался ухватить себя за хвост. И тут Плакса заметил серо-рыжий комок у брюха химеры, повторявший все движения монстра. Сталкер утер рукавом грязное потное лицо и прищурился. В пах химере впилась стальной хваткой псевдорысь. — Шалун! Блоха тебя в ухо! Ты! Грызи его! Оттуй его! Фас, мля! Я это, я сейчас! Плакса стал перезаряжать пистолет, уронил пустой магазин, не смог дотянуться до него из-за груды железа и боли в спине, вынул последний заряженный, аккуратно вставил и не менее аккуратно стал целиться в дергающуюся глыбу химеры, боясь попасть в шалуна. Рука, будто налитая свинцом, тряслась, но подстрелить друга и помощника он позволить себе не мог. Монстр о двух головах извернулся, схватил шалуна за короткий хвост, дернул, со стервенением отшвырнул противника в сторону. Псевдорысь отлетела на 10 метров и исчезла за кучей керамзита. Но сразу броситься вслед за шалуном чудовищу не позволил сталкер. Выстрелы слились в одну барабанную дробь. Пули четко ложились в глаза химеры, отчего та стала метаться вдоль разлома и яростно выть. Тем не менее, к обидчику она не кинулась, а устремилась на поиски зверя-врага. — Шалун, бойся! Мутанта Ока опять кто-то отвлек. Он завалился на бок и, казалось, замер или издох, но, отдышавшись несколько секунд, опять кинулся в атаку. Из малой головы зверя торчала черная стрела. Плакса радостно осклабился, завертел головой, выискивая лучника, и, наконец, увидел его черную фигуру на втором уровне лестничной площадки запасного хода. Призрак зоны замер с натянутой тетивой, спустил ее и сразу потянулся за новым снарядом. Стрела пробила голень единственной здоровой лапы химеры, яд ее начал действовать, но результата стоило ждать долго. Еще одна стрела с вживленным артефактом батарейка голубой искрой мелькнула в темени цеха и впилась в бок чудовища. Двухголовый монстр только что отбил выпад шалуна, не позволив тому вцепиться в самое уязвимое место — пах и брюхо, заверещал и, страшной силы ударом отправив псевдорысь в нокаут, рванул к стрелку. По пути лучник успел нашпиговать химеру еще 3 стрелами, прежде чем тварь ударила о стену. Скорее всего, врезалась тараном как попало, вряд ли намеренно пытаясь сбить человека с парапета. Этот удар лучник выдержал, а вот подвоха от очухавшегося гризли не ожидал. Тяжелые пули кедра раздробили щитки защитного модуля, прожгли руку и бок сталкера. и только сейчас он услышал предупреждающий крик Плаксы, заметившего движение Раскольника. Денис, дрожа от бессилия, полез через кучу хлама наружу, схватил кусок арматуры и заметался вдоль разлома, соображая, что можно предпринять. Когда он догадался соорудить факел и нашелся подручный материал, схватка наверху уже заканчивалась. Гризли расстрелял весь боезапас кедра, перехватил вал и побежал по настилу зигзагообразной лестницы вниз, к лучнику. Раскольник жаждал срочно добить своего обидчика, этого призрака, ставшего легендой. А тот, кто победит легенду, сам автоматически станет легендой зоны. Сталкер, поначалу удачно уклонившийся от огнестрельных ранений, все-таки поймал пару пуль и потерял фору. Бронежилет еще справлялся с попаданиями свинцовых ос, настойчиво посылаемых врагом. Но попадания, сравнимые по силе с ударом молота, ослабили лучника и обездвижили его. Он закинул в рот целебную пилюлю, открыл мини-клапан рукава спецэкипировки, любезно изготовленной техником Харитона, раздавил капсулу и втянул носом содержимое. Смесь нашатыря и желчи лисоеда ударила по легким резким бодрящим запахам. Друзья шутили, что эта вонь может поднять даже мертвого. На трупах лучнику не удалось опробовать средство, но сейчас, при крайней нужде, он ощутил действие состава на себе. Органы дыхания на миг свело судорогой, но спазм тотчас же сняло. Будто вместо трахеи вставили вентиляционный раструб, а легкие поменяли на кузнечные меха. Токсикоманом сталкер себя не считал, но сейчас всей грудью вдыхал созданное им самим лекарство. Левая рука повисла плетью, бок тоже онемел и кровоточил. Шансы на победу в рукопашной резко таяли. А то, что придется схватиться с врагом вплотную, он уже не сомневался, заметив торопящегося к нему противника. Гризли бросил быстрый взгляд на хрипящую внизу химеру, надежда на помощь которой растворялась в воздухе. Ко всему прочему, еще живой шалун из последних сил заполз на лежащего громадного монстра и впился в его горло когтями и зубами, вырвав у химеры последний хрип. Раскольник удрученно покачал головой, посмотрел на подвешенную в центре цеха боеголовку. Что-то прикинул и резко вскинул вал. Оптика сбилась от падения и ударов о стены и перила, но Гризли полагался на собственное зрение. Нога снова начала отключаться, сильно соднил локоть и ныла шея, заливая липкой теплой кровью спину, но он упорно стремился выполнить задуманное. Предыдущая контузия напрочь повредила мозг Раскольника, лишив его остатков здравого смысла. Ему было определено находиться не здесь. Проследив, что враги втянулись на замкнутую территорию, он должен был как можно скорее покинуть станцию, приготовленную к разрушению. От него требовалось заставить всех поверить в то, что самое важное решалось именно здесь. На этом работа Раскольника должна была завершиться, а дальше все зависело уже от Сенцова. Но теперь свихнувшийся Гризли с застланными пеленой ненависти глазами настойчиво и одержимо шел к цели самолично уничтожить неприятеля и поскорее произвести взрыв. О последствиях он уже не задумывался. Верная смерть его не пугала. Теперь Раскольник, один из худших представителей своего клана, превратился в подобие зомби. Гризли прицелился и начал расстреливать опасный груз, пытаясь оборвать тросы или повредить цепь. На мощные тяжелые пули СП-6 он возлагал большие надежды. И, как оказалось, старался Раскольник не зря. Одна из цепей с громким металлическим скрежетом порвалась. Конструкция резко накренилась и угрожающе зашаталась, грозя обрушить удерживаемый вес в пропасть разлома. Взрывное устройство заряда сорвалось с поддона и полетело вниз. Но скрыться в разверзшейся огнедышащей пасти ему не дал лучник. Едва ли не из последних сил он сконцентрировал телекинетические усилия и подхватил громоздкую конструкцию, плавно уводя ее в сторону. Заряд, раскачиваясь в воздухе, с небольшим стуком опустился недалеко от края разлома и лежащей химеры. Гризли взвыл от злобы и, не давая себе отчета в действиях, с ожесточением принялся расстреливать само устройство. Лучник перестал обращать внимание на умирающую химеру, в теле которой начал смертельное действие осколок батарейки. Рана расширялась, и будто горящий полиэтилен оплавлялась и углублялась. Этот популярный в зоне артефакт, кроме способности к аккумуляции тока от аномалии энерго, порождавшей его, еще и вступал в реакцию с любой жидкостью. Пущенный со стрелой лучника и вступивший в контакт с кровью химеры артефакт начал свое губительное воздействие. Ослепший и истерзанный хищник, обессиленный предыдущей битвой, многочисленными ранами, еще действующим ядом от отравленной стрелы, уже не верещал и не бесился от жгучей занозы в своем теле. Не прыгал, не бился о стену, не катался в грязи и пыли цеха, ненароком угодив в зыбь, в которой застрял, а лишь жалобно скулил и булькал разгрызенным псевдорысью горлом. Батарейка, шипящая в чреве мутанта, проваливалась внутрь все глубже и глубже и окончательно сжигала внутренности. Про монстра, превратившегося в жалкое и безобидное умирающее существо, теперь можно было забыть. Как и отложить на более позднее время заботу об отползшем в сторону и уже лежащем без движения шалуне. Оставался более умный и опасный враг — человек. Лучник зарядил предпоследнюю стрелу и, выбрав момент, выпустил ее. Та скользнула между двумя ступеньками и впилась в бедро гризли, поглощенного расстрелом боеголовки. Раскольник тут же перенес огонь на лучника, застонав и плохо справляясь с темными кругами в глазах. Сталкер, поймав пулю нагрудной защитой, крякнул, отпрянул, скорчился, а потом собрал волю в кулак и побежал прямо на противника. Они сцепились и стали кромсать друг друга ножами, бить кулаками, локтями и коленями. Раненые конечности не слушались, плохо двигались, но стремление к победе у обоих противников было настолько велико, что они почти не замечали боли и слабости. Удары сыпались один за другим, захваты, блоки, кряхтение, мат. Гризли стукнул предплечьем по ране сталкера, отчего тот, теряя сознание, упал на колено, но схватился за черную стрелу в бедре врага и сломал ее. Раскольник хрюкнул на манер свинорыла и взвыл, начал дубасить кулаками сверху по сползавшему неприятелю. Лучник прижался к ногам противника, ударил локтем в его пробитое колено и после этого сразу в пах. Хриплый ор, брань и вялая борьба. Оба ножа нашли уязвимые места и вошли в плоть. Лестница содрогнулась и повалилась вниз, а вместе с нею и сцепленные в мертвой хватке тела. В угасающем сознании лучника мелькнули падающий поддон от боеголовки, плакса, ковыряющие раскаленной в плазме арматуры еще шевеляющуюся тушу химеры и быстро приближающаяся окровавленная рука гризли. Потом все исчезло. Глава 14. Легенды. Израненное тело плохо слушалось голоса разума. Лучник, стиснув зубы, слегка шевельнулся. Мгновенная боль пронзила все его существо, сверху донизу. Гризли, с трудом перешагнув через него, волоча развороченную ногу, со злорадной усмешкой приблизился к заряду и осторожно провел рукой по светящемуся пульту на лицевой стороне собранного устройства. Превозмогая боль, лучник попытался применить свой дар. Конструкция заряда вздрогнула, словно решая, стоит ли ей двигаться. Затем медленно начала подниматься в воздух все выше. Раскольник, уже уверенный в своей победе, опешил и с недоумением замер, удивленно глядя на то, как казавшаяся близкой победа ускользает из его рук. «Мля, чё за...» Высоко задрав голову, гризли с широко открытым ртом смотрел на висящий в нескольких метрах от земли заряд и топтался на месте. С каждой секунды лучнику все труднее удавалось удерживать в воздухе громоздкую конструкцию. Силы его таяли, а раненое тело упорно не желало подчиняться командам уставшего мозга. В голове шумел океан посторонних звуков, перед глазами все плыло и двоилось. С быстротой мелькания кинокадров начали сменять друг друга картинки прошлого. Лица родных, друзей и просто тех, с кем доводилось ему встречаться на жизненном пути. Но только тех, о ком остались лишь приятные воспоминания. Неужели все? И именно так выглядят для человека последние мгновения его короткой жизни? Внезапно рука, сжимающая непонятно откуда взявшийся твердый угловатый предмет, почувствовала едва терпимое жжение. По всему телу пробежал электрический импульс, каждую клеточку организма пронзили тысячи острейших иголок. Мощный пучок появившейся энергии заставил зажмуриться, и совершенно ясно взору открылась громадная конструкция полупрозрачной кристаллической пирамиды на зеркальной поверхности большого водоема. И отражение в воде, образующее вместе с верхней фигурой правильный геометрический октаэдр. Сами по себе в воздухе возникли пылающие буквы и собрались в название «Армада». И мама, весело и приветливо манящая его вдаль, к самой вершине колоссального сооружения, теряющегося в заоблачной дали. Как хрупок мир, и как его легко разрушить. Но мы ведь легких путей не ищем, правда, сынок? Нам туда, в самое верховье рая, через зовущие врата, навстречу новым трудностям и делам. Вот-вот рухнувшая была конструкция взрывного устройства, качающаяся в наполненном пылью воздухе, внезапно встряхнулась, провернулась вокруг своей оси и прочно зависла на уровне десятка метров. Не понявший поначалу причины происходящего гризли, взревел. Бездонное пространство пышущего жаром разлома перед ним отозвалось многоголосым звуком эха, медленно затихающего в светящейся глубине. Посыпались камни, вверх снова поднялись клубы вездесущей пыли, пыли веков. Наконец Раскольник сообразил, кто является виновником его неудачи, и снова дико закричал. Резко развернувшись, с перекошенным от злости лицом, он направил ствол винтовки в сторону лежащего лучника. Тот же, загадочно улыбнувшись, закрыл глаза и почувствовал, как ледяное дыхание смерти касается его ног. Медленно и неуклонно, двигаясь вслед за жерлом глушителя, оно начало холодить изможденное и истекающее кровью тело, поднималось от ног все выше и выше. Лежащий неподалеку шалун почти не подавал признаков жизни, но сейчас помочь своему другу человек не мог. Слишком много тратилось энергии на борьбу с громоздкой конструкцией ядерного заряда. Мысли забегали с бешеной скоростью, но где-то глубоко, в самых затаенных уголках сознания, постепенно зарождался новый энергетический сгусток. «На, получи, гаденыш!» Гризли уже не кричал. Он страшно хрипел, сорвав голос. Раскольник больше походил сейчас не на человека, а на распластанную у узкого лаза в заваленное помещение разорванную химеру, на борьбу с которой шалун потратил последние силы. «Сволочь! Я навсегда сотру даже воспоминания о вас, самозванных призраках! Сдохните все!» Короткая очередь прошила наполненный пылью воздух, а вытаращивший, налившийся кровавой ненавистью глаза гризли, замер в ступоре и онемел. Пули не достигли своей цели. Они неожиданно с визгом срикошетили от возникшего вокруг лежащих напарников серебристого искрящегося силового поля. Лицо лидера раскольников вновь перекосилось и осталось в таком положении. Рот его раскрылся, а по дрожащей нижней губе к полу потянулись пузырящиеся пеной кровавые слюни. «Мы...» — послышался возглас ходячего мертвеца. Конструкция заряда начала медленно опускаться. Смерть, уже нависшая над лучником в траурном балдахине мрака, замедлила свое победное шествие и резко отпрянула к адскому вареву разлома. Только странный, приглушенный звук нарушил затянувшееся молчание, словно неизвестный театрал, завороженно смотрящий на происходящее действо, хлопнул в ладоши. И вновь наступила тревожная тишина, нарушаемая свистящим дыханием сошедшего с ума гризли. Сталкер открыл глаза. Устройство заряда, окончательно освободившееся от воздействия телекинеза, тяжело ухнуло вниз с полуметровой высоты и взметнуло в воздух тучи слежавшейся пыли. Стоящего с опущенными руками раскольника развернуло лицом к лучнику. На месте левого глаза гризли зияла кровоточащая сквозная рана, сквозь которую, как через аэродинамическую трубу, просочился пылевой вихрь. Пол и взрывное устройство обильно окрасились красно-бурым. Покачавшись из стороны в сторону, мертвое уже тело, словно не веря случившемуся, сделало несколько шагов и после этого рухнуло в пропасть разлома. Насколько позволяла боль, лучник смог повернуть голову, улыбнулся и произнес едва шевелящимися губами. — Я знал, ты не пропал бесследно, мой ангел-хранитель. После чего в бессилии закрыл глаза. — Все будет хорошо, Купер, не волнуйся. Потерпи, все будет хорошо. — Теперь я в этом даже уверен. Только я Давно не Купер. Я знаю. Помолчи пока. Побереги силы. Они тебе еще понадобятся. А я обработаю раны. Сталкер кивнул и потерял сознание. Неожиданный спаситель отложил в сторону абакан, оснащенный глушителем, склонился над лучником и быстрыми движениями, расстегнув на нем защиту, приступил к лечению. Возникшая рядом с сидящим девушка быстро прошла к громоздкому устройству ядерного заряда. Слегка наклонив голову вперед, свела руки вместе и замерла ненадолго в такой позе. Силуэт ее медленно окутался серебристым сиянием, с каждым мгновением охватывая всю большую площадь. Продолжалось это до тех пор, пока вся конструкция заряда не оказалась накрыта силовым полем. После этого контуры механизма начали расплываться от краев к середине, словно испаряясь в пространстве. И вот уже на том месте, где находилось смертоносное устройство, не осталось ничего, только широкое прямоугольное пятно на пыльном полу. Девушка постояла еще какое-то время, восстанавливая силы, потом повернулась и произнесла. «Вот и все, Максим. Нет больше опасности. Большая часть нашей миссии завершена. Как он там?» «Скверно. Ран на теле много, и крови много потерял. Может, ты, Лиза, попробуешь? Иначе, боюсь, может не выжить». «Хорошо, Рекс. Только поддержи меня». Тот кивнул, а девушка подошла и опустилась на колени. Сияющее поле вновь окутало ее фигуру, постепенно захватывая и лежащего сталкера. Через несколько минут лицо лучника изменило цвет, щеки покрылись небольшим румянцем, посиневшие губы порозовели. Жизнь с новой силой вливалась в изможденное тело. По окончании операции Лиза протяжно вздохнула, шатаясь, поднялась и отступила на шаг. Рекс обнял ее за плечи, глядя на лежащего лучника. «Ну что, будет жить? У него еще осталось много незавершенных дел». «Он будет. А вот его друг...» — Лиза посмотрела на едва дышащего Шалуна. «Не уверена, но думаю, что это уже зависит от него самого. Приложи парню барбарис и филейку, и напои водой. Он уже не пил почти сутки. Кстати, ты заметил странность? Ведь он, даже будучи при смерти, постоянно откуда-то черпал энергию». «Да. Не чувствуешь?» — Рекс заглянул в глаза подруге. «Я сейчас не чувствую уже ничего. Ты же знаешь, после таких сеансов мне нужно время на восстановление сил». «Прости, но я тебя немного удивлю. Посмотри, что он зажал в руке». «Ого!» — глаза Лизы расширились от изумления. «Он избранный?» «Ты же знаешь, что ключ не дается в руки обычных людей». «Ну, тогда мы точно не зря помогли ему. И придется встретиться с ним еще раз. А пока нам, к сожалению, пора. Скоро здесь будут другие». «Да, знаю. Мы успеем. Дай, пожалуйста, еще немного времени. Я с ним поговорю и пойдем». В этот момент лучник пришел в себя и открыл глаза. «Я уже умер». «Почти». Рекс грустно улыбнулся и вновь присел возле давнего приятеля, протянув ему фляжку с водой. «Но теперь тебе нужно немного отлежаться, а потом торопиться к большим лужам. Спасение твоего напарника будет зависеть от болотника. Только он способен лечить зверей». «А ты? Я так долго тебя искал!» «Нам с Лизой, к сожалению, нужно торопиться. Есть дела гораздо важнее жизни даже самого лучшего зверя на свете. Прости. На КПК есть информация о предстоящей тебе дороге. Обязательно загляни в него перед тем, как отправиться в путь». «И я не прощаюсь, Купер. Мы с тобой еще точно встретимся. Немного позже. Главное, помни, у тебя впереди очень много важных дел. Наверное, гораздо больше, чем до этого. Держись, парень. Дорогу осилит идущий, а путь находят по звездам. Помнишь?» Лучник улыбнулся. «Малую медведицу определяют по полярной звезде, а ту, в свою очередь, через созвездие Большой. 4 расстояния». «Помнишь?» — Рекс хохотнул. «Вот так и живи, чтобы по твоему сиянию другие могли с легкостью найти свою дорогу в жизни. А мы будем совсем недалеко, обещаю. И чаще доверяй интуиции. Все, до встречи». Сталкер помахал товарищу на прощание рукой, отошел к Лизе, и их обоих окутало силовое поле. Картинка поплыла, фигуры Рекса и Лизы задрожали, растворились а следом схлопнулся и серебристый овал. Только пылинки продолжали крутиться в неярком сиянии попадающего в помещение дневного света. Лучник протяжно вздохнул. От разлома повеяло новой волной жара, а потом колебание воздуха изменилось. Свет на миг померк, и послышался голос. — Здесь вроде. Вот черт, ни хрена не видать. — Ого, какая зверина лежит. Не иначе идем точно по следам. — Купер, Купер, ты где? — Я здесь, полковник. — Ты как, живой? — Ой-ой-ой! Шелестов нагнулся над лежащим в луже крови шалуном. — Друг-то твой. Кажись, не жилец. — Да, я знаю. Но пока ничем ему не могу помочь. Мне немного отлежаться надо. А он с каждой минутой все больше слабеет и уже не отвечает на мои призывы. — А ты-то сам как? Помощь нужна? — Нет, уже нет. Мне уже помогли. — Кто? — спецназовец огляделся. — И боеголовка где? — Ее больше нет. Так думаю, даже в нашем пространстве. — А помогли? Вот это и вызывает еще больше вопросов. И мне помогли, и заряд уничтожили. И кто? Никогда не догадаетесь. Все, опасность точно устранена. Ручаюсь. Сталкер вымученно улыбнулся. Ни хрена себе ямочка! У края разлома появился силуэт Алекса. Ни дна, ни края! Вы сами как? Лучник слегка повернул голову. Плакса хоть живой? Да чего ему сделается? Выхаживает там, полковник качнул головой, версту. Тому сильно досталось. Мы вертолеты вызвали, но боимся, что все это бесполезно. Никто не прилетит. И нам придется оставаться здесь, в зоне. Думаем, осядем все в пепле. Как раз там сейчас командира нет, и ряды сильно поредели. В смысле? Еремин, что ли, погиб? Угу. Вспомнил генерал молодость, прикрыл собой парней. Блин. Земля пухом, а не стеклотоками. Не, царствие небесное. От него мало что осталось. Не смогли собрать. Хотели позже попрощаться по-человечески, со всеми почестями. Только лафет орудийный нигде не найти, к сожалению. Военная погребальная традиция — генералов на лафете хранить. Мы потом, Роман Валентинович, всех помянем. Хорошо помянем. По-спецназовски. Алекс тяжело вздохнул. — Ну что, парень, зверя твоего выносим? — Не надо, спасибо. Я сам. Чуть попозже. Еще буквально 5 минут. Лучник вновь приложился к горловине фляжки и опустошил емкость до дна. — Филейку только уберите с груди, а то высушит она меня скоро. И шалуну бы ее. Убедившись, что его напарник, едва подающий признаки жизни, находится в тяжелом состоянии, но не теряя надежды, лучник, шатающийся от усталости едва затянувшихся ран, оставил всех знакомых и друзей зачищать остатки станции от врагов. Гораздо важнее для него сейчас была жизнь единственного по-настоящему близкого друга. Разрезав 2 рюкзака, скрепив их между собой в подобие заплечных носилок, он аккуратно упаковал податливое тело шалуна. При помощи спецназовцев взвалил драгоценную ношу на спину, прихватил чудом сохранившийся в бойне лук с несколькими оставшимися стрелами, сломанную пополам катану, пару банок тоника для поддержания сил и устремился по маршруту, скинутому ему на КПК Рексом. Его даже не удивило, когда он обнаружил зажатый в ладони правильный геометрический кварцевый октаэдр. Уже в дороге сталкер вспомнил, что точно такой же видел несколько лет назад в виде амулета на шее своего гуру и ангела-хранителя Рекса. Кристалл слегка засиял и заиграл красками, а по руке будто прошел слабый электрический заряд, очень нужный в данное время. И опять перед глазами всплыли пылающие алым закатным цветом буквы, сложившиеся в слово «Армада». Недолго думая, лучник тряхнул головой, убрал вещицу во внутренний карман и занялся насущными делами. Опять его ждала впереди неизвестность, но об этом думать не хотелось. Воображение рисовало призрачную картину с домом на сваях, расположенным где-то едва ли не в самом центре больших луж. Дом, в котором творил чудеса исцеления знаменитый болотник. Целитель для людей и животных, не замечающий разницы между существами на двух ногах и нескольких лапах. Говорили даже, что он мог взяться за лечение самых немыслимых форм жизни, лишь бы они попросили его о помощи. Приползи они в его дом хоть на щупальцах или плавниках, дыши легкими или жабрами. Человеком ли он являлся, или все-таки настоящим призраком, которого изобретательная и суровая хозяйка назначила на роль главного своего эскулапа, неважно. Главное, что он мог вернуть к жизни в прямом смысле слова. И лучник всей душой верил в чудесное исцеление друга, которого в любой момент мог безвозвратно потерять. Поникшая морда шалуна покоилась на плече сталкера. Дыхание зверя было едва различимо. Торчащие из приоткрытой пасти клыки, между которыми чуть высунулся бледный шершавый язык, упирались в шею сталкера, оставляя на ней при резких движениях кровоточащие царапины. Лучнику было глубоко наплевать, что его собственный вид оставлял желать лучшего. Еще совсем недавно новый комбинезон был изорван в хлам, и встречные потоки холодного ветра обжигали оголенные участки тела. Очень сильно болела голова, ныли мышцы, подкашивались ноги, но он упорно двигался вперед, не обращая внимания ни на что. Опущенный взгляд остановился на правом ботинке. Бронированный носок с частью подошвы оказался срезан, как ножом, а из дыры торчали окровавленные пальцы, между которыми при вставании на размокшую землю оладьями выдавливалась грязь. Повезло еще, что ударившая мощной лапой агонизирующая химера чудом не отсекла часть ступни. Вовремя он поймал импульс ее движения и убрал ногу. «Подстригла ногти, зверюга!» — мелькнула ирония, и лучник зло ухмыльнулся. Зато шалун ей хорошую прическу навел на обеих головах и, кажется, даже успел удалить аппендикс через единый на две глотки пищевод. Он устал. Боже, как он устал вечно бороться и искать в этой жизни правду. И мстить. Кому и за что? Потому что кто-то кого-то ограбил и унизил. А на чьей стороне правда? Может, как раз на стороне сильного? Может, не нужно на этой волчьей жизненной тропе быть таким беспомощным? Бандиты сбиваются в стаи, как волки, охотятся на простых бродяг, грабят, даже жизни лишают. А если взглянуть на все это со стороны самой природы? Как там волки поступают? Тоже убивают слабых, проводят естественный отбор. Ведь и их природа для чего-то создала. Не настолько же она глупа, чтобы не ощущать разницу между овцами и волками. Ей нужны как те, так и другие. А популяция хищников в природе никогда не превышала популяции травоядных. Волков в разы меньше. Они санитары. Они дают животным шанс на выносливое, здоровое и способное к продолжению рода потомства. Не позволяют заражаться от больных и первыми убивают обессиленных. Вот как они с шалуном сейчас. Лучник сплюнул, резко повернув голову, отчего сломанный клык шалуна вновь оцарапал шею острым сколотым краем. Сталкер протянул руку. Торчащий кончик языка ответил едва заметным теплом. Жив. За спиной вдалеке еще раздавались стрельба и взрывы. Сбоку от уже едва различимой ВТ-2 и завалившегося на бок недалеко от нее высокого башенного крана, проломившего крышу одного из подсобных зданий с переплетением разномастных труб, что-то сильно чадило. Столб черного дыма вздымался вверх и терялся среди низко нависающих туч, налитых свинцовой тяжестью. Сборная команда спецназа, сталкеров, пепла и вовремя подоспевшей анархии продолжала зачищать от остатков врагов территорию станции. А впереди лежал нелегкий путь в таинственные, кишащие опасностями болота. Во внутреннем кармане изорванного комбинезона неожиданно ощутимо завибрировало, а по груди растеклось тепло. Сталкер вздрогнул и на миг остановился, вынырнув из сплетения размышлений. Огляделся кругом. Топкий заболоченный берег огромного грязевого лимана. Из трясины то тут, то там торчали развороченные бетонные плиты и блоки. Скорее всего, здесь раньше находился пруд-охладитель для станции. Водную поверхность сплошь покрывали ряска и ядовито-зеленая тина. Редкие островки и выпирающие кочки, возможно, являющиеся плавнями, пучками разросшегося рогоза и осоки. В стороне гулко ухало непонятно что. Звонко лопались вспухающие пузыри, свербело в ушах от стрекотания и гудения насекомых. Ни намека на какую-либо тропу или гать через трясину. А маршрут на дисплее КПК проходил далее именно здесь. Лучник осторожно сделал шаг, разогнав в стороны плотный ковер ряски. Обнажившаяся темная со слегка бордовым оттенком вода поглотила ногу по колено. Далее шло вязкое, медленно поддающееся илистое дно, готовое с радостью принять в свою прорву любой относительно тяжелый предмет. Сталкер, едва удержавший равновесие, с трудом выдернул ногу обратно. Раздался противный чавкающий звук. Дороги нет. За спиной тихо застонал Шалун. Лучник вздрогнул. Беспокойство за друга заставило соображать быстрее. В голове снова зашумело, болью отдалось по всему телу. Как он устал! Ну, о себе потом. Сейчас главное — спасти жизнь товарища, которого он так не хотел потерять. А для этого им нужна тропа, твердая, надежная, отдающаяся звуком торопливых шагов. Но ее не было. Только теплящаяся надежда и неумолимое стремление к цели. Не зная, что предпринять, он чертыхнулся, мучительно вздохнул и зажмурил глаза. Напрягся, собирая волю в кулак. Послал вперед и в стороны ментальную волну, в поиске хотя бы единой зацепки для выхода из трудной ситуации. Время сейчас работало против него. Против будущего, против единения двух прогнившихся душ. «Болотник! Нам нужен болотник! Очень! Где ты, призрачный и всесильный Эскулап? Отзовись!» Вновь ощутимые вибрации в районе груди, откуда-то из внутреннего кармана комбинезона. И опять тепло, вязкое, зовущее, привлекающее внимание. «Что это?» Лучник вздрогнул и открыл глаза. «Кристалл! Это кристалл! Такой же точно, какой носил при себе Рекс. И амулет помогал ему в самые трудные минуты. А что он может дать мне? Чем таким особенным я привлек внимание армады? Так ведь называется сооружение, про которое во всех уголках зоны шепчутся с затаенной надеждой практически все, которое может управлять пространством и временем, вратами и обещанным всем жаждущим раем. Армада? Неужели она и правда существует? И данный кристалл подтверждает ходящую из уст в уста легенду. А Рекс каким-то образом связан именно с ней? Иначе где же он мог так долго пропадать? И куда мог вновь исчезнуть прямо на глазах? Сталкер понял вдруг, что его мысль находится на верном пути. И этот путь лежит прямо в армаду. Только сначала через дом болотника, чудотворца и проводника, чтобы спасти жизнь Шалуна. Резким движением лучник достал из кармана кварцевую фигурку и внимательно всмотрелся в нее. Тонкие золотистые нити, пронизывающие кристалл, сплелись в затейливом узоре. Знак Вселенной и Бесконечности. Мудрейший дракон, хватающий себя за изогнутый хвост. Кончики пальцев, торчащих из обрезанных перчаток, кольнули мельчайшие иголочки электрических разрядов, разрослись, потянулись по руке к предплечью, от него вверх, к сдавленной тисками боли голове и вниз, до самых утопающих в вонючей жиже ботинок. Возникло видение. Широкое, без границ, уходящее далеко за горизонт, как бескрайние просторы мироздания, захватывающее дух и сбивающее сердечный ритм. Дорога лежала прямо перед ним. Твердая, гладкая, монолитная лента. Прямо поверх пузырящейся ряски и болотной тины. От самого берега и лежащего у среза воды кристалла. «Есть!» Сталкер, превозмогая боль во всем теле, нагнулся и, слегка разогнав в стороны ковер ряски, опустил кварцевую фигурку к самой воде. Дрогнуло пространство, искривилось, раздался хлопок, в ноздри, оттесняя прочь смрадное дыхание болотной топи, ударил приятный запах озона. А перед лучником, убегая вдаль, появилась слегка извивающаяся лента тропы. Уже не задумываясь, он с кряхтением поднялся и смело пошел вперед. С каждым мгновением его шаги становились все увереннее и в конце концов превратились в бег. изо рта вырывался пар, заметно похолодало, с неба посыпалась мелкая крупа изморози. Колючие градины, попадающиеся на пути, больно били по лицу, обжигали кожу и заставляли жмуриться и часто моргать, но сталкер старался не замечать препятствий. Разве же это, по сравнению с масштабами мироздания преграды, лишь небольшая неприятность? Он все стремился вперед, заботясь только о том, чтобы не оступиться и не сойти с влекущей его за собой дороги, туда, где дом болотника, где за призрачными вратами раскинулись райские кущи и манило великолепием громадное сооружение армады. Они где-то там. А он обязательно доберется, вот только чуточку передохнет. Потом, когда-нибудь потом, в зовущем будущем. Мимикримы возникли неожиданно, словно из ниоткуда. Интересно, что он не успел даже среагировать на них. Ни мыслительных импульсов, ни шумно выдыхаемого через широкие отверстия носа воздуха, ни плеска воды, ни шуршания раздираемого лапами камыша. Просто вдруг с двух сторон от сталкера появились две слегка сгорбленные долговязые фигуры на подогнутых ногах, заканчивающихся большими, похожими чем-то на ласты ступнями, облепленными грязью и болотной тиной. Непонятно, чем монстры вообще питались посреди непролазной трясины. Лучник знал только одно. Они высасывали из жертв не только кровь, но и практически любую жидкость, находящуюся в организмах. Поэтому, вполне возможно, с легкостью вылавливали расплодившихся в болотной жиже тварей. От червяков и пиявок-переростков до куда более крупных особей, мутировавших из змей, тритонов, лягушек и рыб. Бывают, как говорится, в жизни огорчения. Коли нету хлеба, ешь печенье. А на безрыбье и рак рыба. Но все перечисленные твари изначально относились к холоднокровным, чья жизнедеятельность ближе к зиме замирала на определенный срок. И к концу осени мимикримы ощущали явный недостаток в еде. А тут вдруг студеный ветер принес запах свежей теплокровной дичи. Монстры почуяли его на большом расстоянии, и им не помешало даже находящееся в контейнере смирение. Лучник замер, рука метнулась к поясу с ячейками для артефактов. К его великому огорчению пальцы нащупали только обрывки крепежных шнурков. Явно постарался сошедший с ума гризли, успевший несколько раз полоснуть ножом по спецкостюму сталкера. А на раздумье уже не оставалось времени. Мимикримы, обгоняя друг друга, устремились в атаку. Первого он успел сбить упругим телекинетическим ударом в грудь. Затем выхватил обломок катаны, встречая приближающуюся к лицу растопыренную пятерню точным отсечением двух кривых пальцев. Ближний монстр плашмя упал с дорожки в болотную жижу, пустив вокруг себя веер зеленых брызг. А дальний взревел от боли и метнулся куда-то в бок, пытаясь уйти в режим невидимости. Но упрямо рвущегося к цели лучника уже нельзя было остановить. Сталкер зло ухмыльнулся, молниеносно перехватил сознание зверя, развернул его, сделал видимым и послал впереди себя по дорожке. Мимикрим непонятливо рыкнул, потряс головой, зыркнул на человека тарелками безумных глаз, взмахнул изуродованной лапой, разбрызгивая кровавые капли, но подчинился и потрусил в указанном направлении. А в воде уже разразилась настоящая трагедия. Мутировавшие потомки хладнокровных бросились мстить за уничтоженных братьев, которыми длительное время питалась упавшая тварь. Мимикрим забарахтался и попытался зацепиться лапами за край гати, но что-то грузное впилось зубастой пастью в его ногу и потянуло обратно в глубину. Монстр завизжал, забился, еще сильнее расширил от ужаса глаза и ноздри. — А что ты хотел? — сталкер пожал плечами. — Не только у тебя есть желудок. Приятного аппетита! В трясине, словно соглашаясь со сказанным, плеснулся громадный хвост, выгнулась над поверхностью дугой горбатая спина с торчащими метровыми колючками шипов на гребне плавника. Волна, накатившая на дорожку, выбросила несколько шевелящихся пиявок с руку толщиной. Змеящиеся тела тут же развернулись и заскользили к долгожданной жертве, голову которой уже облепило несколько их сородичей. Но смотреть на завершение сцены пиршества лучник не стал. Дав команду еще взбрыкивающему мимикриму держать дистанцию в десяток метров, он продолжил бег. Следующей преградой у очередного островка оказались четыре псевдовыдры. Однако на этот раз тяжело дышащий сталкер уже был готов к схватке. Хорошим заслоном послужил прирученный монстр. Гибкие тела водяных зверей ринулись было к лучнику в обход мимикрима. Но кровососущий зверь успел перехватить первую парочку, встряхнув хищников за длинные плоские хвосты, как будто избавлял от излишней грязи. Головы тварей с глухим треском стукнулись друг о дружку, послышался пронзительный визг, а голодный мимикрим вгрызся в оба тела, с наслаждением принявшись высасывать долгожданную пищу. Оставшаяся парочка забыла на время о человеке с безжизненным шалуном за спиной и остервенело набросилась с двух сторон на обидчика. Монстр взвыл, отбросил подальше болтающихся в хватке мощных лап псевдовыдр и всей массой обрушился на причинивших ему боль. Лучнику даже показалось в этот момент, что прочная дорожка, созданная кристаллом, вздрогнула, поддаваясь напору массивного тела мимикрима. Вновь смешались между собой рычание, пронзительный визг, щелканье челюстей и звук скребущих по твердой поверхности гати когтей. Решив не дожидаться развязки, не выпуская из ментальной хватки сознание зверя, сталкер спешно обогнул дерущихся и устремился вперед. Как оказалось, не зря. Через 5 минут, с присвистом дыша расширенными ноздрями, мимикрим с окровавленной мордой, гневно блеснув единственным оставшимся глазом, обогнал его и снова занял место в авангарде. Чувствуя, что окончательно теряет силы, лучник на ходу достал следующую банку тоника и с упоением принялся вытягивать ее содержимое. Но неожиданно дорожка оборвалась, уперевшись краем в достаточно крупный остров. Сталкер остановился, не зная, что предпринять. На карте КПК этот остров обозначен не был, а линия маршрута обрывалась, как, впрочем, и сама карта. Надеясь обнаружить хоть малейший намек на дальнейший путь, лучник огляделся. Взгляду его открылась интересная картина. Подобно всем известному Стоунхенджу, или идолам острова Пасхи, из земли торчали расположенные правильным геометрическим кругом заостренные кверху длинные, слегка изогнутые внутрь сооружения камни. Древнее место поклонения или жертвенник. В голове возникли видения далекого прошлого. Цепочка фигур, похожих на человеческие, в длинных одеяниях до пят, ритуальные песни, яркие костры, посылающие к небу вместе с дымом тысячи сверкающих во тьме искр. И даже послышались ржание лошадей, лязг мечей и стоны гибнущих в сражениях воинов. Разгоряченный схваткой и вкусом крови мимикрим нетерпеливо маячил то тут, то там, рыская по кустам и зарослям рогоза. Рычание его раздавалось отовсюду, словно он успел размножиться. Боясь, что в какой-то момент не сможет контролировать монстра ослабевшим разумом, лучник решил направить опасного зверя прямо в трясину, где постоянно плескались какие-то твари. Но вдруг почва под ногами вздрогнула, ударной волной мимикрима припечатала к дереву, а по воде прошла крупная рябь, заставившая болотную живность на время притихнуть. Это было уже что-то новое. Монстр быстро пришел в себя, вскочил и, волоча правую ногу, ринулся на невидимого за кустами врага. Послышался рев двух глоток, зыбкая почва острова начала вздрагивать от тяжелой поступи массивных ступней. «Злый день!» — лучник растерялся. «Откуда на острове посреди бескрайних болот этот монстр?» А звери уже сцепились в смертельной схватке. Трещали ломающиеся ветви кустов, шуршал камыш, раздавались звучные шлепки ударов мощных лап и свист тяжелого дыхания мимикрима. Понимая, что на длительную остановку у него просто нет времени, сталкер попытался захватить менталом сознание злыдня, но не сумел. В голове вспыхнула новая волна боли, а мысли вдруг потеряли всякую связность. Опять замелькали кадры прошлого вперемешку с неясными видениями, и кольнуло острое чувство трагедии, очередной утраты, а потерь за его недолгую жизнь было уже слишком много. Родители, брат, уважаемый учитель, почти все друзья и напарники. Что это? Злой рок или очередное испытание на прочность? Проверка, сломается ли он когда-нибудь? Лучник вздрогнул, выйдя из рассеянности, попытался сосредоточиться на продолжающейся схватке монстров. И вдруг почувствовал, что окончательно потерял контроль над мимикримом. Но зверю было не до человека. Не обращая внимания на то, что освободился от управления, разгоряченный азартом, он решил бороться насмерть. внезапно вылетел спиной вперед, пробив плотные заросли рогоза, и плюхнулся в затянутую ряской яму. В разные стороны полетели брызги воды и грязи. Тут же, вскочив на ноги, Мимикрим попытался уйти в режим невидимости, но не смог. Брызгая кровью с разбитой морды, гневно вскинул когтистые лапы и с сопением снова ринулся в атаку. Но ему навстречу сквозь камыши уже пробился сам злыдень. Массивная туша, грозно переваливаясь с лапы на лапу, раскрыла клювообразный рот и налетела на Мимикрима, отбрасывая его назад. Зверь опять оказался в луже, а вот встать уже не успел. Множественные ранения ослабили его и замедлили реакцию. Злыдень взревел, со всей силы, с хрустом прихлопнул толстой ногой поднимающегося врага, вдавив его в грязь, и принялся топтаться на месте, изредка опуская голову и пытаясь вырвать из брыкающейся добычи куски плоти. Вот тут сталкер понял, что настала его очередь отбиваться от монстра, а сил на ментальную атаку не осталось совсем. Голову разрывало на тысячи осколков, отчего потекли слезы, а перед глазами все поплыло и смазалось. Недолго думая, лучник, спотыкаясь о кочки и торчащие ветви кустов, со всех ног побежал вдоль берега, надеясь скрыться от ходячего танка, но этим только привлек его внимание. Мутант замер на мгновение, подслеповато щурясь на новую жертву, и щелкнул зубастым клювом. Тут же, потеряв к находящейся под ним добыче всякий интерес, он развернул массивное тело и устремился вслед за человеком. Возможно, будь лучник один, ему бы удалось оторваться от преследования, но с безжизненным шалуном за спиной, да еще на исходе сил. Через несколько секунд сталкер понял, что придется вновь бороться за жизнь. Злыдень топал уже совсем рядом, шумно дыша и порыкивая. Ничего не оставалось, как остановиться, выхватить обломок катаны и ждать развязки. Но уставший от прошедшего боя монстр решил не участвовать в долгом спринтерском забеге. Он остановился и со всего маху топнул ногой. В этот раз уже лучника смело ударной волной прямо в воду. Плюхнувшись, он захлебнулся вонючей жижей, закашлялся и забарахтался в вязких путах тины. Кожу обожгли ледяные объятия. Тяжелое тело шалуна потянуло вниз, не давая глотнуть спасительного воздуха, а ноги неожиданно не нашли дна. Вокруг упавших тел тут же засновали вездесущие пиявки-переростки, темная в наступающих сумерках вода забурлила. Перед лицом возникла зубастая пасть одной из тварей, легко скользящих по кашице водорослей. Лучник махнул рукой, чувствуя сопротивление воды, но обрубок катаны, на удивление, легко прошел сквозь мутанта, тут же разделив его на две части. Мутная жидкость расплывчатыми чернильными пятнами растеклась вокруг. Жадно ловя ртом недостающий воздух, сталкер сглотнул. Небо и пищевод обожгло противной горечью и сразу прояснило голову. Скользящие вокруг твари тут же исчезли в неизвестном направлении. Появился шанс добраться до берега в целости. А вдоль кромки воды нетерпеливо топтался злыдень, рвущийся к ускользнувшей добыче. С трудом пробираясь через болотное месиво, лучник вспомнил о своих способностях и попытался помочь себе. Ничего не вышло. Да и несложенный им в попыхах лук за спиной цеплялся за заросли тины и замедлял движение. Тогда он напрягся и поймал импульсы сознания злыдня, направляя его в воду. Монстр непонятливо рыкнул и затряс головой, но потянулся навстречу кукловоду. Сначала робкими шажками, глубоко проваливаясь в трясину массивными ногами, а затем все увереннее, и вскоре над поверхностью, в метре от воды, торчала только его уродливая клювастая голова. Вокруг вода пенилась и пузырилась, разгоняя в стороны заросли тины и ковер ряски. Образовалось заметное окно. Из последних усилий сталкер вытянул руку, ухватился за оттопыренную ушную раковину злыдня и подтянулся. Чувствуя под собой опору, рванулся, оседлал тушу, опустил ноги по обе стороны от головы и направил зверя к берегу. Злыдень взревел. Вода его совсем не радовала. Ноги увязали в топе, движение сковывало, не хватало простора. С надрывом выпуская пар из расширенных ноздрей, он медленно двинулся вперед. Кораблем назвать его точно язык не поворачивался, скорее уж подводной лодкой. Лучник всхрапнул, представив, как злыдни бороздят воды болот. Тело тряслось от холода и усталости. Плечи жгло вдавившимися лямками самодельных носилок. Ныли все мышцы, а за спиной тихонько постановал Шалун, что усложняло и без того непростую ситуацию. Другу требовалась срочная медицинская помощь, а положение оставалось аховым, как ни крути. Куда двигаться дальше, сталкер не знал, а на постоянные призывы к призрачному болотнику ответа так и не получал. И это как никогда удручало. Уронив голову на грудь, он зажмурился. Если злыдень не завязнет окончательно в топе и им удастся выбраться на сушу, то даже высушиться будет негде. Монстр оказался, на счастье, упрямым. Облепившие массивную тушу пиявки не могли прокусить толстые складки кожи, поэтому не приносили ему неудобства. Медленно, но уверенно он приближался к берегу и вскоре ступил на покрытую травой, ольшаником и кустами землю. Не зная, что предпринять дальше, лучник направил скакуна вперед, прямо в темную область на карте, проведя мысленную прямую от закончившейся линии маршрута. — Болотник! Где ты, лекарь? Где? — Ну, вот чего ты орешь, а? Раздавшийся совсем рядом спокойный голос заставил вздрогнуть и подпрыгнуть от неожиданности. Злыдень встал и недовольно заурчал, пытаясь отряхнуться. Лучник еще крепче вцепился монстру в уши. — Кто здесь? — прокричал он в темноту. — Кто, кто? Кого звал, тот и есть. — Болотник! — Чего ты орешь? — Болотник и есть. — Так чего ты не отвечал на мои призывы? — Вот ведь терзарался, а? — Это вам, псионикам, такое с легкостью дается, а мы не настолько в этом сильны. — То есть как не сильны? Из-за чахлого кривого дерева и торчащих камней ритуального круга появилась человеческая фигура в длинном плаще, напомнив провидение из прошлого. Опираясь на длинный посох, болотник остановился и посмотрел лучнику в глаза. — Ты разговоры, — говорить со мной пришел, — или по делу? И зачем толстосума моего оседлал? — Не, не разговоры. По делу. — Какого толстосума? — Злыдня моего, — говорю, — зачем оседлал? — Вот те раз. А чего же он ручной такой, на людей бросается? — Он не ручной, он дружественный. — Я от этого... дружественного в болото улетел на несколько метров. Чуть пиявки не сожрали. Слазь, говорю, и быстро отпусти его. Видишь, ему не нравится. Трясущийся от холода и слабости лучник перенес ногу через голову злыдня и, соскользнув на землю, с трудом удержал равновесие. Освободившийся от ноши и ментального давления толстосум обиженно рыкнул и со стонами потопал к болотнику, жаловаться на трудное детство. «Ну-ну, не серчай, дружище, и не плачься. Сам виноват. Нечего быть таким негостеприимным». Болотник потрепал зверя по клюву. «Иди давай, ешь. Чего ты там припрятал в луже?» «Хе-хе, жертвы обстоятельств». «Док! А, ты еще здесь, да?» Лекарь скорчил недоуменную мину. «А где мне быть?» Посиневшие губы уже едва могли соприкасаться от дрожи. «Иди давай, быстрее, вон туда». — Вешки, видишь? Как раз между ними и держись. Немного тебе осталось, метров 100, не больше. А я сейчас догоню. — А Шалун? — Шалун? Друг твой, что ли? Болотник протяжно вздохнул. — Иди, там все и узнаешь. В разом открывшиеся глаза ударил яркий солнечный свет, заставив зажмуриться и сжаться в комок. Насколько он помнил, только что вокруг была ночь, а на плечи давили лямки рюкзака. И вдруг ясный, да еще и солнечный день. Или это лишь яркий свет электрической лампы? Вспомнилась картина. Дощатый потолок, дрожащая от сквозняка паутина в углу, старая печь-мазанка с облупившейся штукатуркой, широкая лавка недалеко от просторной топки и пылинки, витающие в пробившемся между двумя ажурными занавесками на небольшом окне луче солнечного света. Нет, не лампа. И точно не ночь. Лучник вновь, уже осторожнее, открыл глаза, повернул голову и огляделся. Так и есть. Старый, но еще достаточно сносный деревенский дом. Под спиной скрипнули пружины панцирной сетки. Кровать. Кто и когда уложил его сюда? Сталкер напрягся. Память не вернулась. Вернулась боль. Причем не только в голове, но и в груди. Обжигающая, тягучая, давящая. Решил вздохнуть, но с надрывом закашлялся, чувствуя, как где-то внутри клокочут массивные сгустки. Кашлял долго, с надрывом, до изнеможения, с противными рвотными позывами. Развернулся на бок, отдышался. Не вырвало. Нечем. В желудке явно гулял ветер, такой же, как колышущий паутину в углу избы. Сглотнув тягучую слюну, лучник понял, что сильно хочет есть. Опять к горлу подкатил комок тошноты. Не зная, что происходит, сталкер снова замер на время, пытаясь унять дрожь во всем теле. «О, наконец-то! Появился среди нас! А мы уже заждались!» Скрипнули половицы, на пороге возник силуэт болотника с какой-то травяной вязанкой в руках. Хозяин прошел в угол и прикрепил недалеко от паутины на растянутую под потолком проволоку свою ношу. «Ну вот, теперь пусть подсохнет, а потом и в чай добавлять будем. Для крепости духа и тела тоже. А то, смотрю я, у нас тут больных да немощных развелось. Хоть убивай, право». «Что со мной?» «А уже все в норме, дружище. Не то, что 2 недели назад». «Какие 2 недели?» «Обычные. Знаешь, случается, что в одной бывает 7 дней, ну а в 2, соответственно, 14. Сколько?» «О, братец, да у тебя помимо остальных болячек еще и склероз. Не рано? Вроде молод совсем». «Док, не издевайся, а? Какие 2 недели? Мы ж только вчера к тебе пришли». «Мы?» Болотник медленно повернулся, присел на лавку, сложил руки на коленях и протяжно вздохнул, скосив на сталкера взгляд. «Неудивительно, что ничего не помнишь. Ты вот скажи мне, зачем ты воду болотную с жидкостью пиявки глотал?» «Пиявки? А, да, было дело. Это нечаянно. Шалун вниз тянул, а мне воздуха не хватало. Так и вонючка эта в рот попала». «Ни в жизнь больше не вздумай так делать. Ты же едва не помер. Первую неделю на грани жизни и смерти был. Ну, а вторую я уже тебя специально под действием снотворного держал, чтобы есть не просил. А иначе желудка мог полностью лишиться вместе с кишечником. Вводил только тебе глюкозу да витамины кое-какие. Кстати, дышать не тяжело?» «Есть такое». «Еще и 2-стороннее воспаление легких получил. Вода-то в болоте ледяная, и толстосума моего чуть не утопил, изверг». «Я заметил, что ледяная. Так зима скоро». «Зима тут ни при чем. В больших лужах всегда так. Аномальная вода в них. Ледовитый океан отдыхает». «Вот как? Ну, значит, мне повезло». Лучник встрепенулся, поймав выжидающий взгляд болотника, смущенно потирающего небольшую бородку. «А шалун?» «Тссс!» Болотный эскулап приложил палец к губам. «Не кричи. У меня помимо тебя пациентов хватает. Иным покой просто необходим. Одевайся. Вон, одежда на спинке висит. Обувка в пороге. Разберешься. Идем на улицу. Там разговор и продолжим. Как раз бульон с огня снимем. Поесть тебе пора». «Нет, это ты все душе его отойти не давал. Держал на подсознательном уровне с помощью дара своего. А тело... Тело умерло еще там, у разлома. Дорого же он за тебя, да за всех нас жизнь свою отдал. Гляди-ка, не думал никогда, что найдется кто-то смелый с суперхимерой схлестнуться. Ее око давно взращивало. Для охраны. Были еще 2 такие же, но те менее жизнестойкие оказались. Их последняя вспышка сожрала. А это, почитай, едва ли не прародительница всех химер в зоне была. Старая да мудрая. Даже Сенцов ее боялся, создатель всего этого бедлама». «Сенцов?» Сгорбленная фигура лучника стояла на коленях перед едва заметным холмиком. Плечи сталкера мелко вздрагивали, по щекам ручьями текли слезы. Он не стеснялся их, ничуть. Вместе со зверем-другом человек потерял и часть себя. Даже, наверное, больше. Часть мира, в котором продолжал жить. И поэтому не представлял больше себя в нем. Не видел никакой сверхважной задачи, никакой конкретной цели. Мир рухнул в один миг и потерял всю свою привлекательность. Утратил смысл жизни. Болотник аккуратно похлопал лучника по плечу. «Поплачь. Иногда это и мужикам полезно. Это приносит облегчение. Освобождает душу и сердце для новых дел». «Да, Сенцов, бывший ученый, которого я знаю очень давно. Настолько, что ты даже не представляешь». «Хм, кажется, целая вечность прошла. Я тогда даже моложе тебя был. Сколько же стукнуло мне тогда? Дай вспомнить. Да, меньше 20. Аккурат под первую вспышку мы тогда попали. Далекое 26 апреля 86 года. Он начальником секретного отдела исследовательского комплекса работал. Еще хотел предупредить всех о надвигающейся аварии, но уже тогда проскальзывали в нем тщеславие и безумство научника. Эх, как бы мы в тот раз с Шелестовым в пузырь временной не попали, да Сенцов не пропал. — Шелестов? — лучник вздрогнул при упоминании знакомой фамилии. — Командир РИФа? — Ну да, мой бывший командир. Нас тогда в группе четверо было, Сенцов пятый. Его мы и сопровождали. Хе, ты удивишься, когда узнаешь, кто в этой команде находился еще. Ну, не черный же сталкер. Он. Именно Степан и был вторым нашим командиром. Сержантом сверхсрочной службы. Контрактником, что ли? Это позже. Уже после развала страны так называть начали. А раньше сверчками звали. А четвертый? Четвертый? Тоже известная личность. Друган мой армейский. Волк Баранов. Болотник хохотнул. Мы ведь все вчетвером после пропажи Сенцова столько натерпелись, мама, не горюй. И радости были, и горести, всего хватало. Но радости было гораздо меньше. И ничего, выстояли, понимаешь? Выстояли всем нападкам и смертям назло. И друзей со знакомыми теряли пачками, и близких людей тоже. Постой-ка, док, а я что-то о Баранове не слышал ничего. Да, конечно. Не под фамилией же он своей по зоне-то лазит. Да и не знаю даже, в которой зоне он сейчас. То есть как? В которой зоне? Обычно. Хм, вот и настало тебе пора узнать гораздо больше. Время пришло. На-ка вот, держи карту. Она тебе шибко понадобится в ближайшем будущем. Что это за карта? Лучник удивленно развернул странный на ощупь материал, похожий на пергамент, только из синтетики. И что за название странное? Бадь. А вот об этом тебе твои старые знакомые вечером расскажут. За чашечкой крепкого чая. Травка-то, поди, уж подсохла в углу. И рисунок странный. Сначала смотришь — обычная графика, а приглядишься — даже отдельные деревья порой приближаются, словно голограмма. Так и есть. Знатная вещица, да? Вот Вовка Баранов ее и изготовил. Баранов? Карту? Погоди-ка. Да уж, догадался, вижу. Картографом его нынче кличут. Да и не только нынче, а уж давненько. Ничего себе у вас компания собралась! Болотник вскинул брови, снова потрепал бородку, цыкнул. Собралась, как не собраться? Я поначалу тоже все удивлялся. Надо же, мол, как все сложилось, как по написанному. А потом подумал хорошенько. А ведь не обстоятельства этому виной. Совсем не они. Это армада за нас так решила. Армада? Час от часу не легче. А я думал, что мне почудилось, что просто отголоски слухов и про армаду, и про врата, и про рай. Болотник хмыкнул. В каждой шутке есть доля шутки, а в каждом слухе есть доля правды. Армада — перекресток времен и пространства. Их сердцевина — и центральный рычаг управления. Она заранее знала обо всем и подготовилась, собрав нас в одну группу, чтобы было кому за зоной смотреть. Ну а потом уж и вас, молодежь, подтянула. Или нам в помощь, или на смену, кто знает. Так что ты силы духа не теряй, держись. Тебе есть еще к чему стремиться. Дел не в проворот. А пока попрощайся с другом своим. Да в дом заходи. Поесть тебе точно надо. Я пойду, на стол накрою. Откуда? Где вы их взяли? Лучник, как ребенок, радовался двум молодым пушистым зверям с веселым рычанием и мяуканьем, катающимся по полу. Это дети твоего шалуна. А дикарка как же? Ей сейчас некогда. Она вскоре опять матерью станет. А тогда молодежь точно от себя прогонит. Вот мы и забрали их сюда. Тебе они нужнее. В их жилах течет кровь отца. Будут тебе помощниками и продолжателями незавершенных дел. Улыбающийся сталкер с умилением смотрел на сидящих за столом Рекса и Лизу. Болотник суетился вокруг, успевая подставлять под капающий носик самовара очередные чайные чашки. Потом вдруг всплеснул руками, вспомнив что-то, и поспешно бросился на выход со словами: «Вы тут сами пока посидите, а меня пациент ждет». Рекс хмыкнул, глядя в спину убегающему хозяину. «Сколько лет прошло, а он все такой же. Ни капли не изменился. Старше только стал и мудрее. И, конечно, тактичнее. Знает ведь, у нас много накопилось того, что друг другу сказать должны». Он повернулся к лучнику. «Вот твои контейнеры с артефактами. Шелестов с Алексом передали. В углу упаковки и совсем необходимым. И комбинезон новый, и рысятам костюмы, и стрелы, и... много еще чего, нужного для дальней дороги. Катану не предлагаем. Нечего к чужому оружию привыкать. Своего похожего навалом. Шашка есть обоюдоострая, и тоже с прямым клинком. На ней и сталь покрепче японской будет. Наша, родная, булатная. Что еще? История. — напомнил Рекс у Лиза. — Да. Учитель строго посмотрел на бывшего ученика. — Помнишь мой кристалл? — Конечно. Кстати, у меня после разлома такой же появился. — Знаю. На шею повесил? — Нет. — Вот тебе шнурок, повяжи и повесь. Он тебе много чем еще поможет. — А пока... — Пока краткий экскурс в историю. Мир, в котором мы находимся, создан армадой. И отделился он от основной ветви в тот момент, когда мне удалось спасти семью. Армада всегда поступает таким образом, когда кто-то пытается изменить прошлое, создает мир измененной реальности, где все более-менее гладко. — А что, в другой ветке не все гладко? — лицо лучника вытянулось. — Далеко не все. Скажу больше, Купер, в той реалии погибли и я, и ты, и моя семья... вернее, семья того, погибшего Рекса. Поэтому сколько ни старайся, а себя встретить не получится. Иначе бы мы тебя туда не отправляли. А болотник? Болотник — это особая тема для разговора. Он есть везде, но не отдельной личностью. Он, как бы сказать, един в нескольких обликах. Как картограф, Шелестов, черный сталкер, егерь и еще пара лиц, без которых существование самой зоны можно поставить под сомнение. Даже Сенцов. Они пришли в зону задолго до ее возникновения. Это не они появились в зоне, а она появилась вокруг них. Но долго рассказывать. Ты это все поймешь позже сам. И идешь ты не столько в зону, сколько в падь. Куда более страшное место, чем зона, уж поверь. И у тебя есть шанс... кое-что, если не все, там исправить. Исправить к лучшему. Помни, ты избранный, кандидат в стражи армады. Но еще далеко не страж. И станешь ли ты им, зависит только от тебя. Стражи могут гораздо больше обычных людей, и от нас зависит очень многое. Мы можем изменять реальности, но зачастую этого не делаем, потому что данный процесс очень опасен и может выйти боком. Все понял? Не все. Что я должен делать в паде? Ты это поймешь непосредственно на месте. Уж поверь. Это же не мы с Лизой придумали. Отправить тебя в мир паде, где после судного дня погибло 5/6 населения планеты. Мы тоже от армады получаем задание. Она, как и зона, иногда входит со стражами в ментальную связь. Заговаривает. Да что я тебе это рассказываю? Ты это все и так знаешь. Зона же с тобой заговорила, наконец? Вот то-то и оно. И армада заговорит обязательно. Всему свое время. А пока ты отправляешься в помощь двум кандидатам в стражи, таким же, как ты сам. Но им немного сложнее. У них нет кристаллов. А ведь обязательно должны быть. И ты поможешь Трэшу и Злате их отыскать. Пора уже замкнуть очередной временной круг. В смысле? — не понял лучник. «Вместе с Лизой изменить прошлое мне помогли Трэш и Злата. Хм, уже будучи стражами. Но это долгая история, и сейчас она почти значения не имеет. Единственное, что нужно выполнить, — это помочь им добраться до кристаллов и стать стражами. Сами они этого сделать не могут, как ни вертись. Словом, мы долго ломали головы, как же образовался временной пробел, при котором сестра Лизы и сын знаменитого в зоне попаданца-истребителя стали стражами. Покопались в разности и схожести нескольких миров, наткнулись на упоминание о загадочном парне по имени Лучник и, наконец, поняли, что эта личность имеет непосредственное отношение к появлению в Армаде трех новых стражей. Но учти, одного знания о произошедшем в будущем мало. Если не приложить усилия, то вполне вероятно, ничего не получится. Иметь связь с событиями и принять в них непосредственное участие — совершенно разные вещи. Все зависит от твоих действий. Я понял. Лучник вздохнул и, улыбнувшись, с умилением посмотрел на двух рысят. А как мне узнать об этом побольше? Вся информация о мире Пади находится в твоем КПК. Обязательно сегодня ночью проштудируй все. Основные моменты выделены жирным шрифтом. Это важно для твоей же безопасности, особенно на первое время. Ну, а Шалун и Дикарка помогут тебе в этом, уж поверь. Лиза трепала за шкирку одного из маленьких хищников. Второй свернулся калачиком, обняв крепкими лапами ноги лучника и мурлыкал. До взросления им осталось совсем немного. А там им будет не страшен и сам черт. А чертей в мире Пади хватает с избытком. Так что помощники тебе точно понадобятся. Как-никак, все же родственные души. Ты же их крестный отец, — Рекс хохотнул. Ну, вот и все. Болотник проводит тебя до врат, а нам, к сожалению, опять пора. Некоторые ситуации лучше предупреждать задолго до их возникновения, и тогда прошлое совсем не нужно пытаться исправлять. Будь дальновиднее и помни, мы всегда находимся где-то рядом с тобой, Купер. Но не забывай, что все в этой жизни зависит лишь от наших желаний, мыслей и поступков. Держи марку, дружище, и удача обязательно улыбнется тебе. Ведь жизнь создана мирозданием